Ночь была промозглой и беспросветной. Лесной дом терялся во тьме. Луч прожектора отвоевал у нее лишь один круг света посередине двора, захватив часть южной стены водокачки. Фонарь над воротами почти не рассеивал мглу, светил желто и тускло, будто из последних сил. Филин с Хемелей сидели в будке возле ворот, у каждого было по калашу, на столе между сталкерами лежала сигнальная ракета. «И нафига охрану усиливать? Сегодня не моя смена, я спать должен», — ворчал Филин, подкручивая огонь в газовой горелке. Чайник упорно не желал закипать. Емеля толстыми лаптями нарезала буханку, на газете лежала колбаса, рядом коробка с кусковым рафинадом, в кружках насыпана заварка. «А я вообще водитель, то ли возразил, то ли пожаловался он. Мне по чину не полагается сторожить». Я, можно сказать, специалист, квалифицированный работник. — И слова какие знаешь, — вздохнул Филин. — Я Колобка встретил, когда он возвращался. Ушел змееныш. Совсем ушел. Патроны взял, консервы и сгинул в лесу. А Колобка от кабанов спас. Слыхал? Емеля приподнял крышку чайника, посмотрел на воду. — Не понимаю, зачем столько шуму поднимать из-за какого-то пацана со сдвигом? — У него ж способности, — жарко возразил Филин. — Чё Колобок рассказывал, слыхал? Волны от него какие-то, жар. Ты вон никаких волн не умеешь, а у него получается. Так я человек, а он мутант, одним словом. Емеля положил на ломоть хлеба толстый кружок колбасы, взял кусок сахара и стал заедать им бутерброд. У нормальных людей таких способностей не может быть. Правильно, я не могу волны, ты не можешь, а он может. Почему? Потому что в нем течет кровь мутантов. Может, мать его с кровососом спуталась, а может, его слепая собака выкормила. Он от молока ее мутировал. Как от этих... Как же их? Гена... Какой гена? — спросил Филин. Сам ты гена. Говорю, как от... генно-модифицированных продуктов бывает. Слыхал? Умный ты, Емеля, даром что водила. Скажи тогда, почему мутант Колобка спас? Ведь Колобок его открали и уводил, как слон велел. А если бросил Колобка, то мог бы вернуться. Дочь-то хозяйская, говорят, целый день плакала и из комнаты не выходила. Наконец чайник закипел. Филин стал разливать, прихватив горячую душку рукавом. Емеля, дождавшись, когда кипяток наполнит кружку, кинул сахар в черный, густо заварившийся чай и стал помешивать старой алюминиевой ложкой. «Да он сумасшедший», — подумав, ответил он. «Мутант этот. Ты разве не знал? Тронулся, когда из-за него экспедиция Мазая погибла. Хотя откуда? Тебя тогда и в зоне-то не было». «Так расскажи», — оживился Филин. Он был охоч до всяких зоновских историй. Емеля отложил ложку, шумно хлебнул чая. «Иди местность проверь сначала, все ли тихо», — важно велел он. «Да не вернется, змееныш. Ушел он». «Психи на все способны. Иди, — говорю, — а то скоро заточка проверять припрется. Надо доложить, что все в порядке. Давай, не ленись. А я потом расскажу». Филин бросил взгляд на горячий чай, на еду, вздохнул и стал натягивать тулуп. Ночь была холодной, ветреной. Емеля, довольный собой и жизнью, развалился на стуле, жуя бутерброд. «Конечно, лучше в такую ночь спать в кровати, но и тут можно неплохо устроиться». Он прихлебывал чай, уминая хлеб с колбасой, закусывая сахаром, была у Емели такая странная привычка, и поглядывал на дверь. Всего делов-то оглядеть двор и обратно, а Филина нет. Минуту, две. Сталкер заволновался. Псевдопес его сожрал, что ли? Куда запропастился? Емеля поднялся, приоткрыл дверь и наткнулся на Филина, который стоял возле будки, задрав голову. «Ты чё?» — толкнул его в спину Емеля. «Я жду же. Чё увидел?» «Эх, чёрт, ловкий, как кошка!» — восхищенно прошептал Филин, не отрывая взгляда от водокачки. Емеля выбрался наружу, посмотрел и охренел. Тонкая фигура карабкалась по стене, цепляясь за невидимые глазу уступы. Вот схватилась за балку, к которой крепилась спутниковая антенна, взлетела на тарелку, забралась на подоконник, согнувшись, и исчезла в окне второго этажа. «Мне бы так!» — вздохнул Филин, опуская голову. «Прикинь, по любой стене, как таракан!» Емеля сгробастал напарника за шкирку. «Ты чем думаешь, балда? Мозги твои где? Кто это был? Давай тревогу поднимай. Где свисток? Или ракету сразу? Да ну, чё сразу тревогу-то? Дело-то молодое. Филин попытался оттолкнуть приятеля. Мне змеёныш даже нравится. Я и раньше видел. Все равно под утро уйдет, никто и не узнает. От этой логики Емеля вконец растерялся и даже перестал трясти Филина. «Ты чё?» — хрипло сказал он наконец. «Слон знаешь, что сделает, если узнает?» «Да как узнает-то?» — отбивался Филин. «А вдруг еще кто-то видел?» «Тогда бы уже тревогу подняли. Чё тебе больше всех надо?» «Нет, но...» Емеля помолчал, придумывая аргументы. Ситуация складывалась какая-то невероятная. «Болван ты, Филин!» «Заточка точно пронюхает. Он к слоновой дочке неровно дышит. Поймет, точно говорю. А потом тебя в кровати без головы найдут. Ты так и не узнаешь, кто это сделал. А голова будет на полке стоять». «Кишка тонка», — неуверенно возразил Филин. Послышали шаги. В круг света из темноты вынырнула сутулая фигура. Емеля шагнул назад, в открытую дверь. «Чего у вас?» — хмуро спросил подошедший Заточка. «Все тихо». Он был бледен, а глаза красные, опухшие. Порученец не спал вторую ночь. Филин не успел ответить. Из будки показался Емеля с трубкой сигнальной ракеты в руках. Выковырял шнур, готовясь дернуть. «Змееныш там!» — бодро доложил он. Мгновенно сориентировавшийся Филин махнул рукой на водокачку. Глаза Заточки стали круглыми. Мгновение он медлил, потом схватил Емелю за руку. «Не стрелять! Где мутант? Говори!» Филин указал на Оксане на окно. «Да вон туда залез. По стене ровно макака забрался». Заточка подскочил, как ужаленный. «Всем тихо! Шум не поднимать! Стоять тут наготове, стволы с предохранителей снять, змееныш появится, стрелять на поражение!» «Э, ты чё, убить, что ли?» — удивился Филин. И получил болезненный тычок острыми костяшками пальцев под ребра. «Ноги прострелить, но если убьешь, слон тебя не накажет!» С этими словами Заточка рысью побежал через двор ко входу в водокачку. Оксана сидела в комнате под домашним арестом. Она поругалась с отцом и отказалась уезжать из зоны. Целый день девушка ходила от стены к стене, валялась на кровати, глядела в потолок. А вечером накатило отчаяние. Днем она не верила, цеплялась за сами собой всплывающие оправдания, однако с наступлением темноты надежды рассеялись. Змееныш действительно ушел, променял ее на консервы и патроны. Что Оксана знает о нем? Почти ничего. Живет в зоне, как дикий зверь, добывает артефакты, чтобы выменить их на еду и боеприпасы, дружит с мутантами, вот и все. Откуда он взялся, правда ли, что его выкормила слепая собака, кто его родители, в конце концов? Она ничего не знала. Девушка потрясла головой, села, обхватив подушку, вцепилась в нее зубами. Ей хотелось кричать, да что толку? За дверью торчит колобок, бежать некуда, ведь змееныш больше не ждет ее у холма. А сама она... Что она будет делать там, в лесу, одна? Все эти мысли о том, чтобы стать сталкером, ночные прогулки по склону и вокруг холма — все это было ребячеством, капризом избалованной девчонки, привыкшей, что мир добр к ней. Но мир не добр, он равнодушен, безразлично жесток. «Он придет, вернется за мной», — твердила Оксана, до боли сжимая кулаки, и сама себе не верила. Если так, то змееныш уже появился бы, ведь от оврага, куда его отвел колобок, идти не очень далеко, а вышли они на рассвете. Оксана зажмурилась. Ее раздирали противоречивые чувства. То ей хотелось, чтобы змееныш немедленно появился, доказал бы, что он не бросил ее... То она вспоминала, что отец велел убить змееныша, если тот появится, и она мысленно обращалась к нему, чтобы уходил подальше и ни в коем случае не появлялся, пока не уляжется суматоха. А она подождет, конечно, подождет. Потом она жалела, что змееныш не убил колобка по дороге к оврагу и не сбежал, ведь он мог, конечно, мог, он сильный и быстрый. И тут же ругала себя за такие мысли. Змееныш не такой, он не станет убивать, да и зачем ей убийца? Это правильно, что он дошел до оврага и спас колобка от аномалии кабанов, как рассказал вернувшийся телохранитель. Правильно, конечно, змееныш все делает правильно. Он ушел, чтобы потом вернуться, когда отец уберет охрану, когда все забудется. Ой, только когда это случится, Оксана принималась на пальцах высчитывать возможные сроки. Она накручивала сама себя, чтобы отогнать липкий холодный страх. Змееныш ушел навсегда, променяв ее на еду и патроны. Он же дикарь, он столько боеприпасов и консервов в жизни не видел, а как увидел, забыл про Оксану. Да и кто она ему, какая-то городская девица, приехала, уехала. Нет, он вернется. Мысли возвратились в накатанную колею, как только отец снимет охрану и все успокоится. Да что с той охраны, ведь Оксана показала ему лаз, ведущий прямо в комнату. От этой мысли она похолодела. Если бы змееныш хотел вернуться, то мог бы сделать это прямо сейчас, и никакие охранники ему не помешали бы. Значит, отец прав. Он ушел насовсем. Тихо скрипнула рама. Девушка вскинула голову. В темном окне показался змееныш. Спрыгнул на пол. Выпрямился. Оксана вскочила, закусив губу, чтобы не вскрикнуть, шагнула навстречу и вдруг спросила неожиданно для самой себя. — Зачем ты вернулся? Отец приказал всем сразу стрелять, если увидит тебя. — Меня никто не видел, — ответил змееныш. Оксана взяла его за руку, заглянула в глаза. — Почему ты полез по стене? Забыл про лаз? Она показала на прикрытую фанеркой дыру под подоконником, по-прежнему загороженную столиком. — Так привычней. «Ты меня ждала?» «Конечно», — ответила Оксана и добавила, смутившись. «Отец сказал, что ты променял меня на консервы и патроны. Я их выбросил». «Выбросил?» — поразилась девушка. «Зачем?» Он пожал плечами. «Кинул во враг. Мне это не нужно». «А...» — начала она и замолчала. Но змееныш понял невысказанный вопрос, или, возможно, услышал мысль, так явственно прозвучавшую в голосе Оксаны, и ответил: «А ты мне нужна. Жаль, что ты не можешь остаться со мной». Слон отломал головку глиняной женщине. Он по привычке крутил статуэтку в руках, погрузившись в мрачные раздумья, и только громкий треск вывел его из этого состояния. С недоумением он повертел обезглавленное тело, ругнулся и бросил обломок в угол комнаты. Откинулся на спинку кресла, заложил руки за голову, рассеянным взглядом обежал кабинет. Было глубоко за полночь, глаза побаливали, пора отправляться в кровать, но мысли о случившемся наполняли голову, мешая расслабиться, и слон все сидел, все думал. Он не очень-то верил, что змееныш уйдет и оставит Оксану в покое. Да хотя бы бывшему хозяину назло вернется. Впрочем, слон был реалистом. Он понимал, что до него змеенышу дела как раз нет. Но от своего мальчишка не отступится, не тот характер. Слон до сих пор помнил упрямый взгляд из-под лобья, когда змееныш пришел вступаться за Мазая. «Нет, не отступит, скорее умрет». Что ж, как говорится, каждый выбирает по себе. Поэтому-то слон и не шел в кровать. Ждал, что с минуты на минуту раздастся во дворе выстрел, или взлетит с шумом и треском сигнальная ракета, или прибежит встрепанный охранник. Но время тянулось, и хозяин лесного дома потихоньку начал сомневаться. Может, он ошибся, и план сработал? Мутант позарился на жратву с боеприпасами. В конце концов, слон дал много. На это змееныш может протянуть несколько месяцев с его-то образом жизни. Тогда все получается как нельзя лучше. Оксана помучается немного, пострадает, но поймет, что выбрала не того. Разобидится еще больше, да и уедет в Европу, чтобы оказаться подальше от этого места. И начнет жить так, как с самого начала пророчил ей слон. Он несколько раз выпрямил и согнул пальцы закинутых за голову рук, хрустя суставами, бросил взгляд в окно. Прожектор на крыше заливал двор ярким светом. Этим вечером слон приказал установить еще два, чтобы освещали стену вокруг лесного дома. И часовых расставил так, чтобы они всю стену просматривали, никакой змееныш не пролезет незамеченным. А раз так, можно идти в постель. Слон широко зевнул. Он всегда спал мало, часов по шесть, но прошлая ночь выдалась беспокойной, а ему все-таки за 50, сказывается возраст. Вторую ночь без сна сидеть тяжело. Надо прилечь, хоть вздремнуть немного. Он встал, потянулся, разминая суставы. Черт с ним, с этим мутантом. Слон не собирается из-за него лишать себя отдыха. Дверь отворилась медленно, без скрипа, поэтому слон не сразу заметил. «Какого черта?» — начал он, и тут внутрь всунулась голова заточки. Помощник приложил палец к губам. «Он здесь, хозяин!» — едва слышно шепнул порученец. Слон помертвел. «Здесь? Внутри?» Он втащил заточку внутрь, тихо закрыл дверь. «Почему никто тревогу не поднял?» «Ты тише, хозяин!» — прошептал помощник. «Змееныш у Оксаны в комнате!» «Что?» — слон бросился к столу, выдвинул ящик, достал пистолет. Заточка перехватил его у дверей, с трудом удержал. «Хозяин!» — настойчиво повторил он. «Мы его возьмем! Только не шуми, а то опять сбежит!» Слон опустил оружие, провел ладонью по лицу. «Так, слушай сюда. Кто у комнаты дежурит?» «Колобок с Заикой», — напомнил порученец. Слон кивнул. «Постовых снаружи с места не трогай, только предупреди, чтобы начеку были. Быстро буди Коновала, Дикобраза, Мертвого, человек 5. Трое, чтобы под окном дежурили. 2 ко мне. Только пусть по лестнице не грохочут, тихо поднимаются. Я пока внутри покараулю и Колобка с Заикой предупрежу. Если что, пусть стреляют, ясно? Но не убивать. Нельзя, чтобы Оксана видела. Мало ли как отреагируют. Ты понял?» Заточка нетерпеливо кивнул, нашаривая дверную ручку. Слон выключил в кабинете свет, и они на цыпочках выбрались на площадку, где под слабой лампочкой Колобок и Заика резались на раскладушке в дурака. «Ты пришел, чтобы забрать меня?» Змеёныш слегка отступил к окну. В первый раз Оксана видела его смущенным и, не понимая, что происходит, села на кровать, обхватив себя за плечи. «Я живу в зоне, а ты привыкла к городской роскоши», — медленно произнес змееныш. «У меня нет дома. Сплю в дуплах, иногда в сталкерских схронах или просто на траве, когда теплее. Гнезда себе делаю. Заворачиваюсь в драное одеяло. Еда, военные пайки, дичь, рыба, ягоды. Тебе не понравится такая жизнь. Ты привыкла к другому». «Замолчи!» — чуть не выкрикнула Оксана, лишь в последний момент сдержалась, испугавшись, что услышит снаружи. «Ты говоришь, как отец!» Змееныш, глядя ей в лицо, продолжал. «Я не знаю, как говорит твой отец, но ты не сможешь жить в зоне. Здесь иногда бывает такое... Замерзнешь, как собака, а костер развести нельзя, чтобы не привлечь зверей. Или людей, они иногда хуже мутантов. Тут мародеры, бандиты, зэки бывшие, и военные патрули не лучше. Ты всего этого не знаешь пока, а я знаю. Если далеко зайти, вглубь, где людей почти нет, консервы кончатся, бывает по 3 дня без еды, приходится корни грызть, кору, хорошо, если орехи удастся найти, или подстрелить что-нибудь съедобное. Все это не для тебя. Ты привыкла к другому, разве не так? У твоих знакомых всегда много денег, а у меня никогда их не было». «Вообще никогда. Они мне не нужны здесь». Он заглянул ей в глаза. «Поэтому я уйду. Уйду насовсем, прямо сейчас, пока я для тебя только игра». Оксана сжала кулаки. «Это неправда. Почему вы решаете за меня? Почему вы все считаете, что я как заводная кукла? Я хочу жить, я смогу жить в зоне, и я тебя...» Из-за двери донесся протяжный крик слона. «Ломай!» Дверь вздрогнула от удара, треснула и распахнулась. В комнату ввалились Коновал с Дикобразом, бросились на змееныша, схватили, скрутили, вывернули ему руки. «Как же ты опять тут оказался, падла!» — воскликнул Коновал, пиная упавшего на колени змееныша. Пока Дикобраз держал, Коновал с размаху врезал пленнику в челюсть. Голова того мотнулась, взлетела капля крови. Оксана кинулась к сталкерам, замолотила кулаками по спине Коновала. «Отпустите его! Отпустите, звери!» Она развернулась к вошедшим в комнату слону и заточке. За широкими плечами хозяина маячили Колобок с Заикой. «Отец, хватит!» — крикнула Оксана. «Скажи им, чтобы прекратили!» Она снова бросилась на Коновала, который занес кулак, сжала его запястье обеими руками и укусила за большой палец. Сталкер взвыл, затряс кистью. «Ах ты!» Но сдержался, глянув на хозяина. Слон шагнул вперед, схватил змееныша за волосы, поднял его голову, посмотрел в лицо. «Я тебя предупреждал!» И повернулся к дочери, бросив через плечо. «В подвал его!» Захлебываясь слезами, Оксана металась от одного сталкера к другому, пытаясь остановить их. Слон, заложив руки за спину, ждал, когда уведут змееныша. Колобок с Заикой по знаку хозяина заслонили дверь перед Оксаной, не выпуская ее. «Закрой дверь», — велел он Заточке. Оксана отступила, сжав кулаки, повернула к отцу раскрасневшееся злое лицо. «Если ты отправишь меня из зоны, я вернусь, сбегу и вернусь сама. Я найду способ». «Тогда я его убью», — сказал слон ровным голосом. «Что?» — Оксана задохнулась. «Нет, ты не сможешь». «Я? Нет». Криво улыбнувшись, слон подошел к ней, положив тяжелую ладонь ей на плечо, заставил сесть на кровать, встал рядом, хмурый и предельно серьезный. «Скольких, по-твоему, я убил за свою жизнь?» Оксана молча глядела на него, зрачки ее медленно расширялись. «Ты привыкла к хорошей жизни. Сколько ты тратишь в месяц? 2000 долларов? 3? Это при том, что еду тебе покупать не надо. Откуда эти деньги, как думаешь? Ты ведь никогда не задумывалась, правда? Конечно, папа все оплатит, обо всем позаботится. Нет, я не корю тебя, но я дал тебе многое, и ты будешь меня слушаться». Подняв бледное лицо, девушка вгляделась в отца. «Но ты убивал мутантов, они просто звери, даже хуже. Ведь ты не убивал людей?» «Скажи, что нет!» — Оксана перевела растерянный взгляд нажавшегося у шкафа Заточку на Колобка и Заику в дверях. Колобок все жевал что-то. Заика часто моргал белыми ресницами. «Это не важно. Ради тебя убью». «Но мне это не надо!» — вскрикнула с болью Оксана. «Почему ради меня?» «Это надо мне. Я не потерплю, чтобы моя дочь жила в зоне с мутантом. Завтра же ты уедешь отсюда, забудешь его. Иначе я убью змееныша. Тогда тебе все равно придется уехать, но ты будешь жить с чувством, что он погиб из-за тебя. Ясно? Ты уедешь и не вернешься, иначе он умрет». Оксана выпрямилась. «Нет, ты не сделаешь это. Я не верю, ты не такой, ты мой отец, и ты не способен на убийство». Слон очень внимательно посмотрел на нее и сказал: «Я сделаю это, и потом спокойно засну». Заточка подошел ближе, и слон повернулся. «Ей успокоиться надо, чтобы понять», — прошептал порученец. «Дай ей время, слышь, хозяин? Пусть обдумает все, но сначала уймется». Слон глянул на дочь. «Выбирай». И он вышел из комнаты, на ходу бросив Колобку: «Стой тут, не выпускай ее». Заика, придерживая калаш на боку, пошел к лестнице, а Заточка поспешил вслед за хозяином. Глава 7. Погоня. Награда за голову. В круглой комнате горела одна лампа над баром. Слон сидел в кресле в тени с бутылкой виски и стаканом в руках. Заточка подошел ближе, присел на корточки в 2 метрах от хозяина, вгляделся в небритое лицо. «За что пьем?» — спросил он, наконец, выпрямившись и потащив поближе круглый барный табурет. Закрутил его до упора, чтобы стал пониже, уселся напротив слона. «Плохо, что многие знают, где находится лесной дом», — медленно проговорил тот. «Никакой конспирации. Надо так сделать, чтобы только мои люди имели координаты, а больше никто». «Как же это?» — удивился порученец. «А вот так. В зоне часто гибнут, появляются новички. Надо распустить всякие слухи, будто слон в другое место переезжает, чтобы и свидетели нашлись, провернуть такую операцию по дезинформации. А потом...» Слон поднял взгляд на порученца, ткнул рукой вниз и сказал: «Пора кончать мутанта. Слабину я тогда дал, надо было сразу, пока в пеленках давить. Это я от неожиданности. Подумал сперва, судьба, а потом понял, наказание мне». «Что прошлое разбирать? Надо о настоящем думать», — осторожно сказал помощник. «Понятное дело, мутант тебя в покое не оставит, и Оксану Ивановну тоже. Ты же видел, какой упорный, прямо как псевдопес, который жертву схватил. Ни за что зубы не разожмет». Кивнув, слон поднял бутылку, глянул на просвет сквозь оранжевую жидкость. Комната тонула в полутьме. Если он только открыл виски, то уже порядком нализался, — подумал Заточка. Пойла оставалось не больше половины, а бутыль большая, литровая. Когда успел? Наверное, прямо из горла выпил, как пришел. Была у слона такая привычка. А дальше уже упал в кресло и стал думать. Хозяин встряхнул бутылку, глотнул из горлышка. Посмотрел на стакан с легким недоумением, повертел, налил туда немного и поставил на столик слева от себя вместе с бутылкой. Взял со столика сигару, неторопливо раскурил. «Будут мне от него дальше одни только проблемы, если не разделаюсь сейчас». Он выпустил в потолок кольцо дыма, проследил, как тот взлетел, расплываясь в воздухе, пока не стал бесформенным сероватым клубом. «Но ты пораскинь мозгами. Как-то это надо обстряпать так, чтобы Оксанка не узнала. И чтобы я перед ней чист был. Хотя, если сильно упрямиться, будет...» Слон замолчал надолго, снова затянулся. Позабыв про стакан, взял бутылку и сделал глоток из горлышка. Посмотрел на Заточку. «Но крепкая девка, а? Упрямая, вся в меня. Я тоже на своем всегда стою. Ничем мое мнение не перешибить. Как я решил, так и будет». Он сжал толстые пальцы в кулак и стукнул по подлокотнику. «Но я ее переломлю. Смириться никуда не денется». Заточка кашлянул. «Решать надо». «Решать, решать», — пробормотал слон, отставляя бутылку. Положил сигару в пепельницу, сцепил пальцы на животе, уставился на помощника цепким взглядом, будто и не пил. «Что тут решать? Убить мутанта тайно, чтобы никто не проведал. Закопать в лесу ночью. Оксане сказать, сбежал. После того, как он вернулся, не поверит. Допытываться начнет», — возразил Заточка и вдруг быстро лизнул рану на тыльной стороне ладони. Только это и выдавало, что он нервничает. Серое лицо ничего не выражало. Порученец сидел неподвижно, чуть ссутулись и подавшись вперед. Тогда уж точно с нею не совладать будет. Шуметь начнет на всю зону. — Как же это она на всю зону шуметь будет? — нахмурился слон. — На батю родного? — Да я ее завтра же с утра отсюда выставлю. Заточка криво улыбнулся. — Она решительная, вернется сама. — А мутант он... — порученец щелкнул пальцами. — Змееныш, короче. Популярная у мужиков фигура, у сталкеров. — Очень популярная. — Слыхал, как они его называют? — Талисман зоны, вот. И это не только те, что здесь кучкуются. По всей зоне его знают. — Слыхал, — сердито буркнул слон, буравя помощника злым взглядом. — Ты что-то предлагаешь или так на нервы мне действуешь? Заточка прокашлялся, размышляя, и начал говорить медленно, обдумывая каждое слово. — Змееныш — талисман для сталкеров. Он для них этот... символ того, что в зоне можно прожить даже без снаряги, почти без оружия. Что человек и зона не враги, а... ну, не друзья, но равноправны они. Потому нельзя его просто так убить. Уже слухи поползли, мол, слон против змееныша что-то имеет. Ты, хозяин, человек известный, богатый, таким все завидуют. Молва будет не на твоей стороне, если с мутантом что-то случится. Тут надо тонко действовать. — По твоей части, — хмыкнул слон, снова раскуривая погасшую сигару. — Есть у меня одна мыслишка, как дело можно состряпать и чистыми остаться, — согласился Заточка. — И хозяйка, главное, не будет себя виновата чувствовать, и в семье мир сохранится. — Мир в семье его заботит. — Нет, ты послушай, предложение мое простое — отвезти мутанта в зону с тремя провожатыми, мол, слон в своем праве, змееныш на дочку его посягнул, а он всего-то выставил его. Один раз выставил, мутант вернулся, значит, во второй раз слон имеет право завести его дальше, в самую глубь, ХЧС, чтоб неповадно было, а там, возле ЧАЭС, опасно, кровососы обитают, один матерый кровосос трех человек уложит за милую душу, а, хозяин? Слон потянулся за бутылкой, глотнул, не сводя с Заточки острого взгляда. — На всякие каверзы ты мастак, — медленно произнес он. — Трех, значит. — А ушло четыре, если змееныша считать. — Четвертый я, — подтвердил Заточка. — Еще двоих надо. Кто послабже, да и без особых хитростей в голове. — Филина, Емелю водилу, — кивнул слон. — Или Заику. — Нет, Заику не надо. а Филина с Емелей, и потом вернусь я один, раненый. Расскажу, матерый кровосос на нас вышел. Мутант приманил его своими этими, и порученец похлопал ладонью по лбу волнами. Хотел на конвоиров натравить, но не смог с кровососом справиться. Ну, как тогда, в экспедиции Мазаевой, не сладил с кабанами. И кровосос на него первого напал. Мы по нему палили, но кровосос, когда зрелый да откормленный, попробуй справься, я один и выжил. Заточка заговорил взволнованно, будто перед сталкерами в бараке рассказывал эту историю. Раненого Емелю 2 дня на себе тащил, но помер он, а дальше уже сил не было тело тянуть, пришлось там закопать. «Так что, хозяин, утром и отправляемся?» — неожиданно заключил он. Слон отставил бутылку, затушил сигару в лужице виски и уставился в стену поверх головы Заточки, который с надеждой глядел на него. Лицо хозяина сморщилось, он прикрыл глаза, а после широко раскрыл и хлопнул ладонями по подлокотникам, вставая. — Погоди, можешь хоть тут посидеть выпить. В холодильнике икра оставалась, бери, разрешаю. — Не могу я так, пойду еще с Оксанкой поговорю. Она мне дочь родная, и я должен с ней до последней возможности честно поступать. Если поклянется, что завтра же уедет и не вернется в зону, не будем мутанта убивать. Если опять спорить станет, сделаем, как ты предложил. Первое, что увидела Оксана, открыв глаза, валяющийся у кровати УЗИ змееныша. Гнев вновь захлестнул девушку, полезли кровожадные мысли. Схватить оружие, выскочить из комнаты, перестрелять всех! А дальше... Она вытерла слезы, пошарив по карманам, нашла платок и высморкалась, не отводя взгляда от оружия на полу. Взявшись за ремень, потянула к себе. Тяжелая. Оксана взяла УЗИ, покрутила в руках. Игнат научил ее обращаться с ТТ и калашом. Девушке нравилось стрелять, хотя все равно оружие оставалось для нее чем-то чуждым — игрушки мужчин. Но она сможет им воспользоваться, сможет! Оксана повесила УЗИ на плечо, на цыпочках подкралась к двери, приложила ухо. С площадки не доносилось ни звука, но девушка знала, что там дежурит Колобок. Она слышала, как отец велел ему охранять. Или, вернее, следить, чтобы не сбежала. А куда она сбежит, если змееныш тут? Кажется, слон приказал отвезти его в подвал. Оксану пробил озноб, ведь отец обещал, что мутанта убьют, если он появится снова. Что, если все уже случилось, и змееныша для того и увели в подвал, чтобы не у нее на глазах? Нет, нет, нет, она сжала кулаки и прикусила губу почти до крови. Ее трясло от долгого плача, переживаний, от страха. Нельзя оставаться тут, надо действовать, причем немедленно. Заточка просил хозяина дать ей успокоиться. Значит, они хотят прийти позже. Отец станет требовать, чтобы она уехала, шантажировать, не уедешь, пристрелим мутанта. Значит, у нее есть немного времени, чтобы помочь змеенышу. Мысль, что его уже убили, Оксана отбросила сразу. Нельзя было поверить в это и не сойти с ума. Как только она приняла решение, в голове прояснилось, панические мысли отступили. Оксана смогла спокойно оценить ситуацию, конечно, относительно спокойно, потому что теперь ее колотило от возбуждения. Не теряя больше времени на бесполезные размышления, девушка подергала дверь, заперта. Недавно в нее врезали новый замок. Тогда она громко постучала, и Колобок после паузы отозвался. «Чего?» «Воды принеси», — приказала она. — Не могу отлучиться, — возразил охранник. — А попросить некого. Оксана про себя выругалась. — А ты из ванной, — посоветовала она наконец. — Я ж заперта, не убегу. — Ну, ладно, — согласился охранник после короткого раздумья. — Или не, можешь, я тебя провожу туда просто? — Давай так, — согласилась Оксана. Встав сбоку от двери, она подняла УЗИ. В замочной скважине повернулся ключ, дверь отворилась, и снаружи донеслось: — «Ну, давай, Оксанка, говорю, иди!» Он шагнул внутрь, не замечая ее. Оксана замерла, палец примерз к спусковому крючку. Убить человека, Колобка, этого вечно жующего, флегматичного, добродушного парня. Да как же, за что? Но внизу в подвале сидит змееныш, и его убьют, если Оксана не успеет. Ремень УЗИ съехал с плеча. Реакция у Колобка была приличная, но он хорошо относился к Оксанке и не заподозрил ее в дурном умысле. Поэтому охранник отреагировал только, когда краем глаза заметил движение сбоку. Когда Колобок повернулся, угол приклада врезался ему в голову. Охранник охнул, оседая на бок, слепо зашарил руками перед собой. Оксана, прикусив губу, ударила еще раз по выпуклому гладкому лбу. Колобок завалился на пол, она перешагнула через тело, закрыв дверь, кинулась вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, не думая о том, что ее могут услышать. Слон спускался медленно, держась за перила. Он хорошо помнил Оксану шестилетней девчонкой, как катал ее на плечах, угощал конфетами и мороженым, когда приезжал в Киев устраивать судьбу дочери после смерти жены, с которой давно развелся. А теперь тот ребенок вырос в своенравную и капризную девчонку. Слона раздражала и смущала Оксанина упорство. Как бы ни оказалось, что все всерьез, что тогда? Не может его дочь жить в зоне с каким-то мутантом. Слон всю жизнь пахал, зарабатывал. Для кого? Ему одному столько денег не надо, все его расходы — дорогие сигары да виски, и то не каждый день. Это по женской части деньги тратить. Юбки, шляпки, драгоценности, машины, путешествия. Вот пусть и наслаждается жизнью, раз отец дает возможность, раз он все это заработал. Нет, слон не позволит, чтобы его деньги пропали зазря. Оксана будет жить так, как он хочет для нее, то есть шиком, роскошно. Ради него, ради отца, она должна жить так, как... Слон остановился. Выпивка действовала, сознание помутнело, мысли потеряли четкость. Ведь это, в конце концов, оскорбление родного отца, пренебрегать тем, что он для нее сделал. Но Оксанка предпочла какого-то мутанта отцу и прекрасному будущему. Нащупав в полутьме перила, он медленно зашагал дальше. До конца лестницы осталось несколько ступеней, но слон не прошел их, присел на корточки и обхватил голову руками, уставившись перед собой невидящим взглядом. Такого выбора перед ним не стояло еще никогда в жизни. Он не знал, как поступить. Змеяныш лежал на боку, подогнув ноги и опустив голову. На звук открывшейся двери он не отреагировал, не шевельнулся, не вздрогнул даже. Похолодев, Оксанка бросилась к нему, упала рядом на колени, потрясла, перевернула на спину и разом обмякла, слезы потекли по щекам. Увидев Оксану, змееныш сел. Руки были связаны за спиной. «Не плачь», — сказал он. Девушка рукавом утерла слезы и постаралась улыбнуться. «Отец хочет тебя убить», — сказала она, кладя на пол УЗИ и помогая змеенышу подняться. «Давай, развяжу». Она тихо вскрикнула, увидев, как покраснели и распухли стянутые запястья, вытащила из кармана перочинный ножик и стала пилить веревку. «Уходи через ход в моей комнате скорее, пока Колобок не очнулся. Ты спрячешься в лесу и потом вернешься за мной». Когда последний обрывок веревки упал на пол, Оксана потянула змееныша к выходу, но он придержал ее. «Я не оставлю тебя тут, я все обдумал. Уйдем вдвоем. Я построю дом». Ты поживешь в зоне, чтобы понять, можешь тут или нет, понимаешь? Попробуем жить вместе, а если поймешь, что тебе невыносимо в зоне, я сам отведу тебя к отцу. Или за периметр, как захочешь. Колобок сейчас очнется, поднимет тревогу, — волновалась Оксана, пытаясь утянуть его к двери. Пойдем скорее, пожалуйста, они тебя убьют, они уже все решили. Сначала скажи, согласна или нет? Оксана замолчала, глядя в его серьезное лицо. Волосы были в цементной пыли, на тонких губах запеклась кровь. — Ты правда хочешь, чтобы мы были вместе? — спросила она. — Да. А ты? Девушка кивнула. — Тогда идем. Он поднял с пола УЗИ, крепко взял ее за руку и шагнул к двери. Оксана потянула змееныша вверх по лестнице. Подвал, запертый наружу на массивный засов, никто не охранял. Зачем? Пленник связан, но если бы вдруг ему удалось выпутаться, сквозь тяжелую железную дверь он точно не пройдет. А если и сквозь дверь пройдет? Мутант ведь нелюдь. Так на крыше водокачки вдоль стены у ворот стоят вооруженные охранники. Они поднялись быстро, и змееныш первым скользнул в комнату. Колобок у двери зашевелился, пробормотал что-то, пощупал голову, начал подниматься. Удар по затылку отбросил его обратно. Оксана показала на закрывающую лаз фанеру. Змееныш кивнул, но прежде чем отодвинуть столик, вынул из замка ключ и запер дверь изнутри. Оксана убрала фанеру, открыв черную дыру. За окном ночь посерела, близился рассвет. «Спокойно, спокойно», — сказал себе большой хозяин и тяжело встал, опираясь на перила. «Не стоит его убивать, лучше договориться». Заточка прав. Убийство мутанта и вправду может подорвать репутацию. Надо полюбовно все решить. Не совсем же они дураки, если молодые. Объяснить, что у них нет будущего. Оксанка, конечно, сразу в слезы, но змееныш сообразительный, этого не отнимешь. Поймет, что девчонке в зоне не выжить. Может, и сам уйдет. Или действительно завести его подальше. Оксанка тем временем одумается... — Да нет, ясно, что не одумается, упертая девка, придется по плану. — А, черт, о чем он думает? Слон сдавил ладонями виски. — Припугнуть Оксану, сама уедет. Всерьез у них или нет, а не захочет она, чтобы эту тварь убивали. Вот и весь сказ, и никакой проблемы. Наверное, успокоилась уже и может подумать своей бабской головой. Лестница закончилась. Слон ступил на площадку и замер. Колобка перед Оксаниной комнатой не было. Слон моргнул, пытаясь сообразить, что это значит. «А отошел, что ли, по нужде, скотина?» Большой хозяин толкнул дверь в ванную, не заперта, внутри никого. Тогда слон налег на дверь в комнату Оксаны, ударил кулаком. «Открывай!» Раздался шорох, потом стон, но не женский. Слон отскочил, прыгнул вперед и врезался плечом в дверь. Та выгнулась, но устояла. «Погоди, отпираю!» — донесся изнутри слабый голос Колобка. В замке щелкнуло, он поворачивал ключ. Как только дверь приоткрылась, слон схватил телохранителя за горло. «Я тебя на части разорву!» Колобок захрипел что-то, вцепился в руки хозяина, пытаясь разжать его пальцы. Хозяин оглядел телохранителя, лицо белое, на лбу шишка, и оттолкнул. «Оксанка!» Налитыми кровью глазами он обвел комнату. Окно закрыто, постель смята, но не разобрана. Из-под покрывала торчит лямка рюкзачка. Дочери не было. «Где она? Опять упустил?» Слон обернулся к Колобку, сгреб его за ворот. Телохранитель ткнул пальцем в дыру под подоконником. «Там!» «Это же мой лаз!» — нахмурился слон. «Тайный! Специально досками заколачивали!» «Он стукнул себя кулаком по лбу! Сколько лет! Я уже и забыл о нем!» «Зачем она сбежала? И куда?» Прибежал услышавший шум заточка. Выглянув у слона из-за плеча, увидел пролом в стене под окном и спросил. «А мутант где?» «Вниз!» — загремел слон и первый побежал по лестнице. Подвал был открыт настежь, из полутемного помещения, освещенного слабой лампочкой, тянуло холодом. «Оба сбежали!» — заревел мгновенно протрезвевший слон. Обернувшись, Колобку с заточкой пихнул обоих в грудь так, что даже крупный Колобок отшатнулся, а помощник и вовсе отлетел, врезавшись спиной в дверной косяк. «Не уследили, уроды! Мутант мою дочь украл! За ними!» Развернувшись, он тяжело побежал во двор. Заточка с перекошенным от злости лицом метнулся следом. Колобок, потоптавшись возле пустого подвала, тоже направился за хозяином. Когда он очутился снаружи, барак озарился светом. В окна выглядывали заспанные лица, во дворе появились несколько сталкеров. Слон раздавал приказания. Заточка убежал будить тех, кто еще не проснулся. «Емеля, заводи джип!» — командовал слон. «Игнат, тащи мне снайперку!» «Мертвый, Коновала зови!» Никто и не вспомнил бы про завтрак, если б всполошенная Варвара не сунула на заднее сиденье корзину с пайками. Маленький сталкер с неподвижным лицом по кличке Мертвый заскочил в джип, который вывел из гаража Емеля, сел на заднее сиденье, сжимая коленями приклад СВД. Рядом устроился Коновал с калашом и двумя кобурами на поясе. Заглянул в корзину. «Люблю охоту!» — осклабился он. К ним забрался заточка. У порученца тряслись руки, когда он заряжал автомат. «Давай, давай отсюда!» — прикрикнул слон на Варвару, которая беспомощно цеплялась за дверцу и все норовила спросить что-то. «Окна открой!» — велел он Емеле. «Ну что, готовы?» Коновал кивнул. Заточка молча скрипнул зубами, мертвый не отреагировал. Сидел, уставившись в одну точку, за что, собственно, и получил свою кличку. Слон обвел взглядом двор лесного дома. Вокруг джипа столпились полусонные сталкеры. Возле кухни причитала Варвара. Филин с Игнатом разводили створки ворот. «Поехали!» — велел слон, щелкая затвором. Взревел двигатель, и джип покатился с холма. Они бежали по заросшей кустами дороге, полого извивавшейся через лес. «Так быстрее», — сказал змееныш. «Нам надо дойти до врага, дальше они не поймают». Оксана цеплялась за его руку. Она начала спотыкаться, дышать стало тяжело, в боку колола. «Я устала», — задыхаясь, выдавила она. «Давай отдохнем». «Нельзя останавливаться». Змееныш озабоченно оглянулся. Рассвело, хотя солнце еще не показалось. Лесной дом давно исчез за кронами деревьев. У девушки перед глазами все плыло, губы пересохли, но она никак не могла облизнуть их, боясь прикусить язык. «Еще немного». Змееныш тянул ее, крепко сжимая за руку. «Скоро будет тропа к оврагу, свернем в лес, тогда передохнем». Сзади донесся быстро нарастающий шум мотора. Змееныш оглянулся и потащил Оксану к обочине. «Беги дальше, я догоню». Девушка встала, опираясь на растущую возле колеи березу, пытаясь отдышаться. «А ты?» — спросила она. «Одна я боюсь, вдруг там аномалии?» Змееныш раскрыл висящий на поясе контейнер. Оксана видела, что там лежат артефакты, но не знала, какие именно. Он задумчиво посмотрел на девушку и кивнул. «Оставайся со мной». Вытащив из кармана большой лист зеленухи, подсохший у краев, змееныш обернул им один артефакт, присел на корточки и положил в колею. В соседнюю опустил другой, два уродливых багровых комка, похожих на окаменевшую печень. Шум двигателя приближался, машина взребывала, дорога была неровная, ухабистая. «Что ты делаешь?» — переведя дух, спросила Оксана. Змееныш сорвал пучок травы, раскидал поверх артефактов, хотя они и так не очень выделялись на фоне влажной черной земли. Оксана схватила его за руку. «Но там же отец! Наверняка он сам поехал!» Змееныш потянул ее дальше. «Это их не убьет, просто задержит!» Съехав с холма, джип остановился возле развилки, где дорога разделялась. Грунтовка, круто заворачивая, уходила на юг, к периметру и военной части, а на север через лес тянулась другая дорога, не дорога, даже колея в траве. «Чего встал?» — гаркнул слон, повернувшись к Емеле. «Куда ехать-то?» — тот вздрогнул от неожиданного крика над самым ухом. Заточка выскочил из машины, обежав ее спереди, едва не ткнулся носом в песок. «В лес! Куда же еще этот выродок мог ее потащить?» Слон ткнул Емелю кулаком в плечо. «К оврагу давай, который на границе!» Заточка махнул на лесную дорогу и побежал обратно к машине. «Туда побежали! Свежие следы!» Коновал скептически глянул на него. «Да тут кто угодно пройти мог. Чего им через лес? Это ж ясно, как дважды два, что тут проще и быстрее. Так чего им туда соваться?» «Змееныш хитрый мутант. Он решит затаиться, спрятаться. К югу повернул. Помните, у Мазая вроде схрон был на той стороне? Мы же его так и не нашли». Заточка захлопнул дверь. Слон, не оглядываясь, бросил через плечо. «Заткнись, Коновал. У него один шанс. Поскорее в глуши скрыться. А овраг ближе всего». Он толкнул Емелю. «Газуй! Надо их догнать до того, как через бревно перейдут, иначе упустим. Ты понял? Едем до тропы, а там пешком». Джип затрясся по ухабам, мотор взрёбывал на подъемах и трахтел в ямах. Колья размыта, недавно прошел дождь, колеса пробуксовывали в грязи. «Гони, гони!» — повторял слон, вглядываясь вперед. Ярость все еще переполняла его. Теперь уже не было никаких сомнений, он убьет змееныша. И если раньше пришлось бы оправдываться перед сталкерами, то сейчас никакие оправдания не нужны. Мутант украл дочку, и слон вправе сделать с ним все, что угодно. «Дорога плохая, одни рытвины», — бубнил Емеля, однако нажимал на газ и отчаянно выкручивал руль то в одну сторону, то в другую. «Это ее кроссовки!» — высунувшись из окна почти по пояс, крикнул Заточка. «Ее следы!» «А может и нет», — возразил Коновал. «Ее, говорю, а ты пасть закрой!» Коновал равнодушно пожал плечами. «Да мне что, ехайте куда хотите». Мертвый равнодушно глядел на дорогу, зажав коленями приклад СВД. Слон вполголоса ругался под нос и скалился, лицо его было красным. Они проехали километра два, и тут машина содрогнулась. Сидящие на заднем сиденье воткнулись головами в крышу, слон ударился лбом, Емеля ткнулся подбородком в руль. Джип занесло, зад заскользил в бок и выскочил на обочину. Бортом врезавшись в ель, машина остановилась. Дерево жалобно застонало, с кроны посыпались иголки. «Это что такое?» — заорал слон на Емелю. «А ну, вылазь и посмотри, твою мать! Шевелись!» Но первым выскочил заточка. Правая передняя дверь погнулась и не открывалась, поэтому слон вылез через водительскую, когда ошарашенный Емеля выпал на дорогу. Коновал неторопливо выбрался наружу. Мертвый остался сидеть, ожидая приказа. Слон с Емелей изумленно осмотрели порванные шины на передних колесах. «Что это, кровосос, вас всех раздери!» «Кровь камня!» Заточка, стоящий на коленях посреди дороги, поднял два черных комка. Но какие-то непонятные, модифицированные, что ли. Валялись в колее, мы на них напоролись. «Змееныш подстроил, точно!» «Сука!» — только и выдохнул слон. «Запаска есть?» «Одна!» — уныло ответил Емеля, почесав затылки. «Но вроде еще диски погнуты. Все равно поменять не выйдет. Вот так загогулина!» Коновал подошел к ним, глянул на странные артефакты. «Чего теперь делаем?» «Берем оружие на своих двоих резво!» Слон полез в машину за винтовкой. «Мертвый, че сидишь, как зомби? На выход!» Безразлично кивнув, снайпер выбрался на дорогу, перекинул через голову ремень винтовки. «Точно здесь свернули?» — спросил слон, когда они уже шли по лесу. Заточка, рысящий впереди, будто пес, согнувшись, шарил взглядом по земле. Он зачастил, не оглядываясь. Получаса не прошло. Мы на джипе хорошо их нагнали, сократили разрыв. Видишь, трава примята, ветки кое-где сломаны. А тут травы нет, след хорошо на мокрой земле виден. Это подошва Оксаны Ивановны, я запомнил. Слон оглянулся, прикрикнул на непривычного к таким марш-броскам Емелю, ковылявшего позади всех. «Поднажми, скоро догоним!» «Может, просто спрячемся?» — задыхаясь, спросила Оксана. Она едва не плакала. Ноги гудели, каждый вдох давался с трудом. Змееныш почти тащил ее на себе, девушка постоянно спотыкалась. О том, чтобы бежать, теперь не было и речи. «Найдут», — бросил он, не оглядываясь. «Люди слона тут каждый куст знают. Надо успеть к оврагу, дальше они не сунутся без снаряжения, а я могу». Машины давно не было слышно. Сзади доносился треск ветвей и отзвуки голосов. Преследователи, бросив джип, шли пешком. И они опять догоняли. Если бы не Оксана, змееныш скрылся бы, но девушка все отставала и отставала. Наконец он остановил ее, повернул к себе лицом. «Ты очень медленно идешь», — без упрека, просто констатируя факт, — сказал змееныш. «Придется поставить еще ловушку. Кто-то из них обязательно пострадает». «Папа?» — шепотом спросила она. Подняв руку, змееныш отвел с ее щеки прядь волос. «Ты можешь вернуться к отцу прямо сейчас. Я вижу, тебе тяжело. Они скоро будут здесь, тебя не тронут. А я уйду в зону и никогда не напомню о себе. Через какое-то время ты меня забудешь». Змееныш слабо улыбнулся. Оксана стояла молча, глядя себе под ноги. Шум погони нарастал, сквозь треск кустов и веток иногда долетали ругательства слона. «Тебе нужно выбрать между отцом и мной. Только времени думать нет, решать надо сейчас. Знаешь, как они меня называют?» Она слабо кивнула. «Можно сказать, так и есть. Я вроде мутанта. Я иначе живу. Совсем не так, как люди, даже здесь, в зоне. Если ты...» «Я с тобой», — перебила Оксана дрогнувшим голосом. «Я... Ты не мутант, не чудовище. Ты человечнее их всех. Человечнее моего отца. Идем дальше, я справлюсь». Змееныш заглянул ей в глаза. Отломав пару веток от ближайшего куста, взял Оксану за руку и потянул за собой. «Здесь рядом болото. Там должно быть то, что мне нужно». Голоса и треск звучали совсем близко. Они побежали. Змееныш прикрыл глаза, видя мир сквозь щелку между веками, сосредоточившись на своих ощущениях. Он чувствовал аномалии, как бледные пятна краски на серой бумаге или круги на воде отброшенного камня. Поблизости их три, но это само по себе ничего не значит, нужно еще найти артефакты. Вскоре беглецы остановились возле поросшей осокой лужи черной жижи. Над небольшим болотом висел тяжелый дух стоялой воды. Звенели комары. Оксана звонко хлопнула по тыльной стороне ладони, змееныш протянул ветку. Девушка взяла ее, замахала, отгоняя насекомых. И вдруг замерла, осознав, что прямо перед ней начинаются густые заросли ржавых волос, перемешанных с обычной осокой. «Это же...» — начала она. «Постой здесь!» — змееныш оттащил ее назад. «Никуда не уходи!» Он прыгнул на кочку, торчащую из воды в двух шагах от полосы ржавых волос, постоял в раздумье и осторожно шагнул в черную вонючую жижу. Оксана напряженно следила за ним. Немного дальше, на другом берегу водяного окна, лежали два морских ежа. Она узнала их сразу. Старый Игнат, когда-то пострадавший от этого артефакта, много рассказывал о ежах. У завскладом до сих пор плохо работала левая кисть, а он уверял, что ему повезло, мог вообще без руки остаться. Поэтому Оксана закусила губу, чтобы не вскрикнуть, когда змееныш аккуратно взял ежей и, удерживая перед собой на вытянутых руках, осторожно пошел обратно. Встав на кочку, прикинул расстояние и прыгнул. Ржавые волосы под ним зашевелились, словно почуяли человека. Оксана охнула, но ежи не сработали. Змееныш кивнул ей, чтобы следовало за ним, и зашагал вдоль болота. Шел он не быстро. Оксана нагнала его и, наконец, заметила, что спутник двигается словно во сне, глаза полузакрыты, под ноги не смотрит. «Эй!» — испуганно позвала она. «Что с тобой?» «Ищу аномалию», — отрешенным голосом отозвался он. «Не отвлекай». Оксане на миг стало страшно. Змееныш ушел в себя, и она почувствовала себя одинокой посреди этого леса. Но тут же треск веток и ругань, стихшая минуту назад, зазвучали снова. Преследователи напали на след и теперь быстро догоняли. А Оксана все шла рядом со змеенышем, поглядывая на него, кусая губы. Ей хотелось положить руку ему на плечо, напомнить о погоне, но она боялась нарушить его сосредоточенность. Вдруг змееныш споткнется, уронит этих ежей. Вспомнился рассказ старого Игната, его кривые покалеченные пальцы. Змееныш вздрогнул, будто очнулся, оглянулся и кивнул ей. Он смотрел осмысленно, но в глазах еще плавало что-то чужое, непонятное. Звуки погони нарастали. Змееныш побежал, Оксана устремилась следом. Неподалеку раздался голос слона, отдавшего какой-то приказ, и у девушки перехватило дыхание. Отец убьет змееныша, как только увидит. Не станет ничего слушать, сразу пристрелит. Она немного передохнула и теперь могла бежать быстрее, но змееныш двигался легкой трусцой. Ежи в его руках в любой момент могли сработать. Оксане они казались волосатыми гранатами. «Вижу!» — донеслось сзади, и девушка узнала заточку. Сердце тяжело бухнуло в груди. «Быстрее, они совсем близко!» «Не заходи вперед! Беги за мной!» — крикнул в ответ змееныш. Оксана сбилась с шага, приотстав, трусила свет вслед. Они выскочили на поляну, и тут он почему-то свернул, вместо того, чтобы пересечь проплешину по прямой, направился вдоль опушки. Оксана, решив срезать, дернулась влево, но змееныш, словно почувствовав, оглянулся, и девушку как холодной водой окатило. Мгновенная дрожь прокатилась по телу, оставив пустоту в груди. «Только за мной», — повторил змееныш одними губами, отворачиваясь. Он остановился между деревьями на другом краю поляны. «Отойди, встань за той большой елью. Не высовывайся, тебя могут случайно ранить. А ты?» — спросила Оксана. «Поставлю ловушку». Змееныш пошел назад. Оксана невольно шагнула за ним, но замерла, увидев, что почти в центре поляны, между невысоких кустов, едва заметно струится воздух. Хриплый голос отца прозвучал совсем близко, и девушка попятилась. Змееныш, обогнув аномалию, присел на корточки, осторожно положил одного ежа в траву. Вытащил из кармана моток волчьей лозы, отрезал от нее два куска, обернул ежей, аккуратно, не сжимая, чтобы те не сработали. Лоза тут же сморщилась, мягкая синеватая шкурка побледнела от прикосновения к артефакту. Оставив ежи лежать неподалеку от аномалии, змееныш выпрямился, увидев, что Оксана до сих пор не спряталась, и махнул рукой, чтобы она отошла за ель. Девушка отступила вглубь леса. На другой стороне опушки затрещали ветки, послышался крик. «Вот он!» — змееныш оглянулся. Голос слона приказал «Огонь!» Оксана вскрикнула, бросилась вперед. Змееныш дернулся навстречу, раздались выстрелы, вокруг защелкали пули. Оксана зашаталась, будто споткнулась обо что-то, и вдруг начала пятиться, как если бы кто-то другой двигал ее ногами. Она протянула руки, попыталась закричать, но не смогла. Управляемая чужой волей, девушка достигла дерева, привалилась спиной к шершавому стволу. Острый запах смолы ударил в нос, Оксана резко вдохнула и пришла в себя. Сердце колотилось, лицо горело. Змееныш, отступивший к краю поляны, присел за кустами, скользнул в сторону и мгновенно пропал из поля зрения, будто растворился в лесном сумраке. «Куда он делся?» Из-за деревьев с винтовками наперевес выскочили Коновал и Мертвый. Оксана заморгала, оглядываясь. Вдруг ее плеча что-то коснулось. Девушка вздрогнула, обернулась, едва сдержав крик. Рядом стоял змееныш и прижимал палец к губам. «Бежим!» — прошептал он. Оксана кивнула. Он взял ее за руку и потянул прочь. «Вон, вижу!» — тут же донеслось сзади. «Оксану не заденьте!» — проревел слон. «Заточка, Коновал, вперед! Мертвый, можешь достать его?» Оксана задохнулась от страха. Ей казалось, что между лопаток шарит лазерный прицел, и такая же красная точка ползет по спине змееныша. Споткнувшись о торчащий из земли корень, девушка взмахнула руками и полетела на землю. В груди ёкнуло, боль прострелила голень, колено. С поляны донеслось шипение, частые хлопки, а потом вопли. Змееныш схватил девушку за плечи, поднял на ноги. Ловушка сработала. Из-за топота ног и выстрелов ежи активировались и запрыгали по поляне. Один угодил в аномалию, та включилась. Это был трамплин, и он разбросал преследователей в разные стороны. «Папа!» — крикнула Оксана. Поддерживая ее за талию, змееныш тянул девушку дальше. «Там слабый трамплин», — прошептал он. «У них только ушибы и царапины, скоро очнутся. А враг за тем ельником, уже рядом». «Нога!» — Оксана сморщилась, хромая следом. «Идти совсем не могу». Последние метры он почти нес ее на руках. Девушка обмякла, повисла на змееныше, с трудом передвигая ноги. От края леса к оврагу тянулся длинный пологий спуск, и когда они пересекли его, мир перед глазами Оксаны качался и плыл. Бурный весенний ручей струился по дну оврага. Будто намеренно проведенная кем-то граница, он отделял от остальной зоны подвластную слону территорию. За оврагом была узкая полоса травы, а дальше стеной стояли деревья. Стволы поросли мхом, зеленые мохнатые бороды его свешивали с нижних ветвей, между ними колыхалась на ветру паутина. Змееныш помог Оксане забраться на широкое скользкое бревно. Девушка пошатнулась, взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. Он вскочил, поддержал ее за талию, подталкивая перед собой, пошел следом. Оксана двигалась медленно, стараясь не смотреть вниз. Она сильно хромала, приволакивала раненую ногу, пульсировавшую болью. Голоса вновь раздались сзади, на ходу змееныш оглянулся. Преследователи показались из леса, и впереди всех шел хозяин лесного дома. Слон и заточка, бегущие в метре позади, одновременно подняли оружие. «Я сниму его!» — кривясь прошептал заточка, но хозяин ударил кулаком по стволу так, что порученца качнуло. «Сам мутанта убью!» Мертвый встал у него за плечом и молча поднял винтовку, страхуя. Коновал передвинул на грудь калаш. Слон прицелился между лопаток змееныша. Заточка, что-то бормоча, часто облизываясь, поглядывал то на хозяина, то на беглецов. По низкому серому лбу его текла капля пота. И такая же стекала по лбу слона. Она скользнула между седыми бровями, достигла переносицы и поползла к прищуренному глазу. Вода закручивалась вокруг торчащих из дна черных коряк. По ручью плыли клочья пены, сухая трава, листья, брызги взлетали высоко вверх. На середине бревна змееныш вновь оглянулся, и тут нога его поехала по мокрой древесине. Слон рефлекторно моргнул, стряхивая пот с ресницы, и вдавил спусковой крючок. Змееныш присел, пытаясь удержать равновесие. Грянул выстрел. Оксана вздрогнула, судорожно вздохнула, вскинула руки. Куртка у основания шеи будто взорвалась. По ткани расплылось темно-красное пятно. Змееныш вскочил, подхватив девушку, но не удержал. Она соскользнула с бревна. Громкий пляск прозвучал для него как гром. Подняв тучу брызг, Оксана упала лицом вниз, течение качнуло тело к берегу. Пенные струи закрутились возле ног, полы куртки полоскались, волосы расплылись в потоке, как темные водоросли, и будто стекая с них, по воде потянулась полоса крови. Течение перевернуло тело на бок, потом на спину. Вода залила лицо, невидящие глаза уставились в небо. Змееныш замер, не понимая еще, что произошло. Наклонился, протягивая вниз руки, пытаясь дотянуться до девушки. Течение качнуло ее тело, змеенышу показалось, что Оксана шевелится. Сразу несколько пуль просвистели над головой, но он не мог оторвать взгляда от тела внизу. Пуля впилась в бревно возле ног, змееныш выпрямился, недоуменно обернулся, увидел людей, бегущих по склону, опять посмотрел на девушку и вдруг с отчетливой, ужасающей ясностью понял — она мертва. Преследователи стреляли на ходу, не целясь, змееныш хрипло вздохнул, сделал по бревну шаг, потом второй, пуля взрезала ткань на плече, он покачнулся. Тут же вторая свистнула ему в ухо. «Спеши!» И, беспомощно глянув на тело, которое колыхалось в густой траве у берега, он побежал. В два прыжка, преодолев бревно, нырнул в глухой темный лес. Пули летели следом, били в стволы, состригали ветви, листья, одна срезала клок волос с макушки. Он ничего не замечал, не слышал выстрелов, он убегал не от пуль, не от людей, от этого тела. В воде. «Он столкнул ее!» — слон резко опустил винтовку. «Оксанка! Мертвый, убей мутанта!» Он рванулся вниз по склону. Снайпер за спиной прицелился, выстрелил, но коновал, устремившийся за хозяином, толкнул его, и мертвый промахнулся. Впервые он проявил эмоции, слегка нахмурившись, прищелкнул языком, снова прицелился, но беглец уже достиг леса. Поджав губы, мертвый опустил оружие и скорым шагом двинулся к оврагу. Слон с заточкой прыгнули вниз, разбрызгивая воду, перешли ручей. Слон рыча подхватил тело девушки. «Оксана, ты как, ты слышишь? Оксана, очнись!» Он встряхнул девушку. Трясущийся заточка сжал скрюченными пальцами запястье хозяина, потянул на себя. Слон увидел кровь в воде, увидел разорванную ткань под шеей. Он запрокинул голову к низкому небу, прижал голову дочери к груди и закричал. Часть вторая. Мутант. Глава восьмая. Большая охота. Сбор. Этим днем в баре было людно. Все столики заняты, у стойки толпятся сталкеры, переговариваются в полголоса, а кто и шепотом, поминутно оглядываясь. Заточка с порога осмотрел зал, выискивая знакомых. Кто-то обернулся, он кивнул одному, другому и направился в угол, где сидела большая компания. «Я к вам», — полувопросительно произнес он. Мировой, бывший военный, а ныне командир небольшой сталкерской бригады, сдержанно кивнул. «Рыжий, освободи гостю место», — велел он. «А чего я-то?» — обиделся конопатый, апельсиново-рыжий сталкер. Командир бросил на него короткий взгляд, и рыжий, недовольно ворча, поднялся. Заточка, сняв калаш, сел, зажал автомат между коленей. Группа мирового была в сборе. Круче, кипяток, теленок, вечно обиженный рыжий и медлительный уволень Дилда. «Зачем пожаловал?» — спросил Мировой. Заточка протянул руку Кипятку и Круче, с которыми был знаком. Кипяток порывисто пожал ее, Круче ограничился кивком. Заточка был одной из причин, почему сталкер ушел от слона, как говорится, не сработались. Лица у Кипятка и Человека-скалы были красные, они опять поссорились. Вообще за столом чувствовалось напряжение. Заточка сразу ощутил, минуту назад здесь горячо обсуждали что-то и не сошлись во мнениях. «Вроде как по делу», — ответил порученец, кивнув бармену. Тот вышел из-за стойки, приблизился к столу. Вид у него был измученный. С утра сталкеры наводнили бар, и все чего-то хотели, хозяин не успевал поворачиваться. Думал было после обеда закрыть заведение, да жадность пересилила. Когда еще такая выручка будет? 200 водки, — попросил Заточка. Бармен молча удалился и скоро вернулся с граненым стаканом. Круче с неприязнью следил за тем, как порученец слона неторопливо взял стакан, повел носом, скривился, резко выдохнул и опрокинул в себя водку. «Чего надо-то?» — прогудел он. Заточка занюхал рукавом и вытер заслезившиеся глаза. «Погоди, дай человеку выпить», — не сводя с гостя взгляда, сказал Мировой. Заточка, удовлетворенно рыгнув, вдруг произнес: «Так я же и говорю, большие бабки. За живого или мертвого?» Круче крякнул. Кипяток с Билдой переглянулись. Рыжий недовольно забормотал себе под нос, а Теленок, самый молодой в группе, заморгал длинными ресницами. Мировой, положив обе ладони на стол, нагнулся вперед. «Вся зона знает. Ты зачем нам сообщаешь? Это заказ? Или так поболтать зашел?» Порученец обвел их взглядом. Насупившийся Круче отвернулся к окну. Остальные жадно смотрели на него, кроме Мирового, который легонько постукивал пальцами по залитой пивом столешнице. «Нервничает, командир», — понял Заточка. «Это хороший знак». «Почему же заказ?» Он откинулся на спинку стула, вытащил из кармана пачку беломора. «Желающих получить такие бабки много, а слону требуется стопудовый результат. Сам знаешь, змееныши в зоне многие любят. Если одна группа пойдет, толку не будет». «Это с чего вдруг?» — подскочил Кипяток. «Ты типа сомневаешься в нас? Да мы лучшая бригада в этих местах». «Много отрядов будут мешать друг другу», — сердито заметил Мировой, против обыкновения не приказывая Кипятку заткнуться. «Главное, чтобы мутанта добыли. Остальное слона не волнует». Заточка продул папиросу, прикурил от протянутой Кипятком зажигалки и выпустил клуб дыма. «Но если ты скажешь мне, Мировой, что берешься, так я могу поговорить со слоном, чтобы имел в виду вашу группу особенно. Информацию вам подкинем насчет, в какую сторону змееныш убрел. Ну и еще чем поможем, если понадобится». Круче повернулся к остальным. «Командир, мы же только что толковали. Нельзя за такое дело браться. Людям потом стыдно будет в глаза смотреть». Не обращая на Человека-скалу внимания, Заточка навалился грудью на стол и вперил взгляд в командира. «Так что, беретесь?» Мировой поморщился. «Мы еще не решили». «Вы, конечно, можете думать, только времени мало». Порученец опять затянулся, закашлялся, постучал себя по впалой груди. Цепко обижав глазами группу, повторил: «Слон платит в иностранной валюте, налом. Брать мутанта живым или мертвым? Только если мертвым, доказательства чтоб были». В дальнем конце зала поднялись из-за столов Кирза и Стопка, пряча глаза, вышли из бара. Старший напарник выглядел неприлично трезвым, даже нос его потерял обычный синеватый оттенок. Посетители проводили парочку внимательными взглядами. Как только двери за ними закрылись, в зале поднялся шум, и почти сразу еще двое сталкеров, никому неизвестных новичков, поспешили покинуть бар. «Конкуренция!» — криво усмехнулся Заточка, поднимаясь и перекидывая через голову ремень автомата. «Так что ты бы поторопился с решением, Мировой. Сообщи, если надумаешь». И тут же из-за соседнего столика поднялся пожилой сталкер, стал пробираться к выходу. «Куда рванул одноглазый?» — окликнули его. «Ты ж пиво не допил». «Пойду гляну, не стащит ли эти двое алкашей мой мотоцикл», — отозвался сталкер, махнув рукой приятелям. «Ща, вернусь». «Да кто его тронет, дурень жадный!» — крикнули ему в спину. «А ты заткнись!» — сердито ответил Одноглазый, берясь за ручку. «Эй, стой! Ты ж пешком сегодня!» — спохватились за столиком, но за пожилым сталкером уже закрылась дверь. Зона гудела. Молва шла от кордона до армейских складов, отражаясь эхом, слухи волнами прокатывались по территории отчуждения, круговой рябью расходились вокруг тайных схронов, сталкерских лагерей, баз, группировок, баров за периметром и внутри него. Сталкеры шумели, спорили, ругались, обсуждая новость. Поначалу они говорили как о чем-то непроверенном, смутном, но вскоре она подтвердилась. «Нет, не вранье», — убеждались даже самые отъявленные скептики. «Правда, пусть и невероятная». И весть катилась по зоне, подхватываемая все новыми голосами, теперь ее знали все. Зона гремела. Слон назначил награду. 100 000 за голову змееныша. Даже те, кто когда-то восхищался змеенышем, потихоньку начищали оружие, а большинство собирались не таясь, стараясь успеть первыми. 100 000 — огромные деньги. В лагере неподалеку от янтаря горел уютный костерок, вокруг сидели сталкеры. Ночь была безлунная и тихая, листва еле слышно шуршала на слабом ветерке. Под деревом стояли две палатки, полог одной закрыт, там спали. На растяжках сушились носки. Возле огня из земли торчали две палки, на них надеты ботинки, от которых поднимался легкий порог. Красавчик чистил свой ТТ, пятка в неровном свете костра штопал куртку. Оба внимательно слушали Ивана Васильевича. Сцепив длинные пальцы, тот рассказывал. Девушек-испытуемых, находящихся внутри сканера, попросили оценить привлекательность женских лиц по шкале от 1 до 8 баллов. Как только испытуемая выставляла оценку, ей предъявляли мнение среднестатистической европейской женщины о том же самом лице, которое могло совпадать или отличаться от только что сделанной оценки. Оценив 200 фотографий, испытуемые удалялись на перерыв. И после этого их неожиданно просили оценить привлекательность лиц повторно. Так вот, почти все испытуемые изменили свое мнение в направлении сближения с мнением большинства, этой самой среднеевропейской оценкой. Понимаете? Эксперимент доказывает, что человеческий мозг считает отличие от большинства ошибкой. Конформизм, то есть пассивное принятие господствующего мнения, незаметное для нас самих приспособленчество, заложенное в нас природой. Иван Васильевич благодушно поглядел на молодежь. «Да разве можно, Иван Васильевич, сложный социальный механизм приборами, сканерами измерять?» — возразил Пятка. «Как видишь, можно. Причем этот мозговой механизм является автоматическим». «Так это только бабы такие покладистые», — встрял красавчик. «А мы, мужики, запросто можем поперек общественного мнения». Иван Васильевич улыбнулся задору молодого сталкера. «Вынужден вас огорчить, это относится ко всем без исключения. Другое дело, если вы воспитываете в себе нонконформизм, протест, независимое мнение, то тренируете свои нейронные связи на новые реакции». Неподалеку раздался треск ветвей, сталкеры схватили за оружие. У всех оно лежало под рукой. Красавчик так и вообще не снял с плеча УЗИ. Только Пятка замер с иголкой в руке и прислушивался, не притрагиваясь к лежащему на коленях калашу. Красавчик привстал, всматриваясь. «Кто там?» Иван Васильевич повернул винтовку в сторону шума. Из леса снова донесся треск ветвей, затем ругань, и на поляну из кустов вывалились двое, огляделись и пошли к костру. Красавчик, опустив оружие, поднялся навстречу гостям, а Иван Васильевич держал парочку под прицелом, ожидая, когда они войдут в освещенную зону. «Ах, это вы!» — произнес он, наконец, убирая оружие. «Какими судьбами?» «А, привет!» — Пятка вернулся к прерванному занятию. Красавчик, церемонно пожав вновь прибывшим руки, представился. «Можно погреться?» — жадно глядя на стоящий возле костра котелок с густым супом, спросил Кирза. Красавчик широким жестом пригласил напарников к огню. «Конечно, угощайтесь!» Иван Васильевич вытащил из кармана очки, протер платком и, не надевая их, изучил сквозь линзы гостей. Стопка протянул дрожащие руки к огню. «Слыхали новость?» — хрипло спросил он. «Вы ж давно в походе. Короче, слон объявил охоту на змееныша. 100 000 обещал». Глаза его алчно поблескивали в свете костра. Красавчик щедро плеснул супа в две миски, протянул гостям. Кирза, схватив свою, начал жадно хлебать. Стопка же сразу отставил миску, вытащил из-за пазухи фляжку и открутил пробку. Иван Васильевич поморщился, ощутив запах дешевого коньяка. — Погодь, как это? Пятка оторвался от Стопки. — Кто спятил, ты или слон? Что значит охоту объявил? Кто ему такое право дал? Змееныш, он же... Да он талисман зоны! Красавчик, задумчиво пропустив прядь волос между пальцами, сел на пенек неподалеку. «Змееныш — это ведь странный пацан, который от мутантов спасает», — уточнил он. «Что-то я слыхал такое». «Ты совсем от жизни отстал», — повернулся к нему взволнованный Пятка. «Слыхал он. Да я сам его видел. Он у бармена 5 крутых артефактов на 2 коробки патронов и упаковку консервов выменял. Прикинь, да?» «Ха-ха, продешевил», — усмехнулся красавчик. «А шум-то из-за чего?» 100 000 на дороге не валяются», — прохрипел Стопка, нахлебавшись из фляги. «А парень — мутантово семя, таких в колыбели давить надо». Иван Васильевич кашлянул, убрал очки, убрал платок, поднял винтовку и выразительным жестом положил на колени. «Да вы, граждане сталкеры, как я понимаю, на охоту собрались». Каким-то слишком спокойным, гладким голосом осведомился он, в упор глядя на Кирзу. «Ну, ясно, док», — начал Стопка. Кирза понял быстрее. Пихнув напарника в бок, он быстро вытер губы рукавом и сказал. «Нет, ты чё, мы не думали даже, как можно. Змеёныш — талисман зоны, сами говорите. А нам пора. Спасибо за хлеб, за соль». Долговязый сталкер поднялся, хрустнув суставами. «Вы ж не доели». Красавчик заглянул в отставленную кирзой миску. Пятка сдвинул куртку, показывая лежащий на коленях калаш. «Да мы и не голодны особо. Спасибочки, было вкусно». Кирза подобрал с земли рюкзак. «Пора нам. У нас там стрелка забита с этим... да, с цыганом, ага. У ручья, ну, вы знаете. Цыган ждать не любит, так что приятненько вам отдохнуть. Всем пока». «Да мы ж не согрелись даже!» — уперся Стопка, но Кирза, схватив напарника за рукав, утащил его в темноту. Иван Васильевич с сожалением посмотрел ему вслед. «Да чего люди бывают гнилые!» — заметил он. «Ведь купились на эти деньги, а змееныш их от слепой собаки спас, сами рассказывали. Но послушайте, какую новость он сообщил. Неужели слон действительно взял себе право решать, кого здесь казнить, кого миловать?» «О, темпора, о морес! Куда зона катится?» — печально заключил он. Пятка почесал пятерней в затылке. Нельзя ли как-то предупредить змееныша? Бывший доктор развел руками. «Я и сам подумал, да где его найдешь? У него нет ни места жительства, ни постоянных маршрутов. В общем, дело дрянь», — заключил красавчик, выливая суп из мисок обратно в котелок. После этого сталкеры надолго замолчали. Маленькая компания, сидящая вокруг небольшого костерка посреди огромной ночной зоны. Цыган, сидя в палатке на раскладном стульчике, крутил ручку настройки радиостанции, выискивал нужную волну и бормотал под нос цыганские ругательства. Эфир наполняли треск и незнакомые голоса. Палатка стояла на краю болота. Цыган жил здесь уже третий день, и ему было скучно. Контейнер на 6 ячеек полон, пора сворачиваться. Консервы заканчиваются, болото обыскано почти уже. Наконец он услышал знакомый голос, который монотонно повторял. «Корыто, корыто, прием! Корыто, отзовись! Корыто, прием!» «Э, круче!» — радостно закричал сталкер. «Говорит цыган, прием! Что в мире творится? В эфире прямо базарный день какой-то!» «Цыган!» — голос круче немного оживился. «Ты где, братан? Прием!» «Да возле болота сижу, рыбку ловлю. 6 штук поймал, скоро домой приду. Встретимся у курильщика. Прием!» «Да не, теперь не скоро!» — голос круче помрачнел. «Короче, братан, 100 000 баков за голову змееныша слон назначил. Слышишь? Прием!» В волну прорвались помехи, резкий треск раздался в динамике. Цыган потряс головой и опять покрутил настройку. «Круче, а прием, ты где? Алло, брателло!» Только помехи и чужие голоса. «Караминджа!» Сталкер стукнул кулаком по станции, сдернул наушники. «Кто спятил, Круче или Слон?» «Да за змееныша вся зона подпишется!» Но потом он задумался, опустив взгляд на экран ноутбука, где была открыта карта. Хитроумный сканер, 3 дня назад установленный с риском для жизни посреди болота, транслировал на компьютер аномалии и артефакты с участка приличного радиуса. Какую сумму назвал Круче? Сталкер подтянул к себе рюкзак, лежащий в изголовье спальника, вытащил контейнер, щелкнув фиксаторами, раскрыл крышку. В ячейках находились батарейка, грави, пустышка, колобок, мамины бусы. Все это тянуло на неплохую сумму, но до 100 000 в валюте далековато. Сколько надо пахать, чтобы заработать на артефактах такую кучу зеленых? Еще интересно, с чего вдруг слон на змееныша взъелся, что готов отвалить такие бабки? Цыган слышал про гибель экспедиции Мазая, но это давняя история. А теперь-то что? Тревожно запищал зуммер, и на экране ноутбука сменилась картинка. Пошел сигнал с датчика движения, установленного у палатки и настроенного на тела крупнее крысы. Кто-то вышел из болота. Цыган схватил винторез, привстал, осторожно поднял полог. Слепая собака, псевдоплоть. Кабаны обычно стаями, да и медленно для кабана движется объект. Оказалось, там появился человек. Цыган, шагнув из палатки, выпрямился во весь рост, подняв оружие, прицелился. На ловца и зверь идет. От болота тащился, спотыкаясь, низко опустив голову, змееныш. Сталкер внимательно разглядывал его в прицел. Парень плялся, не глядя перед собой, слипшиеся темные волосы сосульками свисали на лицо. Цыган и узнал-то его лишь по фигуре, видел пару раз и запомнил. Стройный, легкий, гибкий, как у зверя силуэт. Змееныш брел прямо на цыгана. Палец на спусковом крючке напрягся. Одежда заляпана грязью и болотной тиной, левая рука безвольно покачивается, правая лежит на прикладе УЗИ, висящего на груди. Да он как зомби выглядит, совсем не прикаянный какой-то. Цыган поднял голову. Нежданный гость подошел совсем близко. Смотреть в прицел стало бессмысленно. Змееныш сделал еще несколько шагов, и когда ствол винтореза уткнулся ему в лоб, даже не сделал попытки воспользоваться своим оружием, лишь медленно поднял взгляд. «Приятель, ты совсем никакой!» — произнес цыган. Змееныш смотрел на него безучастно. Кажется, не осознавал даже, что перед ним вооруженный человек. Сталкер опустил винторез. Парень стоял неподвижно, глядя сквозь него. Лицо бледное, под глазами круги, губы в крови, на скуле синяк. 100 000, — подумал цыган. 100 000! Два слова отчетливо прозвучали в голове, будто их произнес хорошо поставленный звучный голос — это богатство. Можно купить дом где-то в большом мире. В последние месяцы он все чаще задумывался об этом. Или отгрохать сталкерский бар у периметра, организовать в подвале камеры хранения артефактов, комнаты на втором этаже, сдавать пришедшим сходки бродягам зоны. 100 000! Где он видел такой взгляд? Ведь что-то до боли знакомое. Вдруг ему вспомнился странный сон, приснившийся недавно. Из-под земли вырывается вода, затапливая небольшую долину, подбирается к брошенной деревне на ее краю, волны бьют в изгородь, в калитку, забираются под кособокую древнюю скамью, и вот из-под лавки выплывает набитая деньгами сумка, раскрывается... Вода вымывает купюры, они колышутся, как сухие осенние листья. 100 000 этого хватит на всю жизнь. — Ладно, иди, — хмуро сказал он. Опустив винторез, отступил в сторону. Качнувшись, змееныш сделал шаг, другой споткнулся и упал на одно колено. Цыган подхватил его под руку, рывком поднял и сказал грубо: «Иди давай, скоро тут будет куча народу, и все по твою душу!» Искусанные губы шевельнулись, змееныш едва заметно кивнул, а может, цыгану показалось, и побрел дальше. Сталкер долго смотрел ему вслед, даже после того, как парень скрылся в лесу, потом хлопнул себя по лбу. «Вспомнил!» Такой взгляд, тоскливый, потерянный, был у больной псевдособаки, щенков которой только что передушила псевдоплоть. Люди мирового были завсегдатаями бара, потому что их схрон находился неподалеку. Как только заточка покинул заведение, сталкеры, не сговариваясь, поднялись и вышли. Схрон располагался в подвале школы, посреди деревни, брошенной еще после первой аварии на ЧАЭС. От школы остался только кусок стены, а от деревни — несколько поросших травой и кустами фундаментов. Кипяток с рыжим отодвинули присыпанный землей железный лист, открывая уходящую вниз бетонную лестницу. Мировой вытащил ключ, спустившись, отпер большой висячий замок, толкнул дверь. Сталкеры зашли в подвал. Круче потащил лист на место, закрыл проход. «Сто косых наличкой!» — воскликнул кипяток, ладонью ударяя по выключателю. Висящая на шнуре лампочка осветила школьные шкафы, набитые старыми учебниками, переломанные стулья, поеденное молью пионерское знамя в углу. Рыжий и Дылда уселись за стоящие в центре подвала сдвинутые парты, накрытые старыми стенгазетами. Листы ватмана со статьями и картинками были заляпаны жиром и смазкой, усыпаны крошками, кое-где прилипли высохшие колбасные шкурки. «Не мельтеши!» Мировой перекинул через голову ремень калаша и положил автомат на стеллаж возле дверей. Круча тяжело протопал к столу, опустился в кожаное директорское кресло. «Никто не возьмется за это дело», — прогудел он. «Стыдно людям в глаза смотреть будет». Молчаливый Дылда наклонился вперед, поразмыслив, медленно заговорил. «Да эти люди, которым тебе стыдно в глаза смотреть будет, они же сами первые на деньги...» «Половина зоны на деньги купится», — заключил Рыжий, — «если не три четверти». Мировой поморщился. «Что вы все о деньгах думаете?» «Так о чем же еще?» — удивился Рыжий. Теленок только хлопал глазами, не решаясь вставить замечание, хотя и его распирало. Он стоял возле тумбочки с бюстом Ленина. Красный пионерский галстук украшал того на манер пиратской повязки, закрывая один глаз. Вид у вождя мирового пролетариата был оскорбленный и в то же время какой-то очень лихой. Рядом с тумбочкой высились прислоненные к стене доски почета. Часть фотографий учителей и отличников изрисовали маркером работы кипятка, как и галстук на бюсте. «Да не в бабках дело!» — взвился кипяток, будто не он только что млел от одного упоминания награды. «Змееныш мутантово семя! Его давно изничтожить надо было, заодно это!» «Да за что же!» — сердитый Круче повернулся к приятелю. «Не виноват он, что в зоне родился. Я лично не буду на змееныша охотиться. Вы как хотите. А я сказал». «Голосуем», — решил Мировой. «Да ты че, командир?» — удивился Круче. «Ты че, пойдешь, если они проголосуют?» Мировой одернул пятнистую куртку, стараясь скрыть несвойственное ему смущение. «Что тебя удивляет?» Он постучал пальцами по столу. «А чем мы вообще тут занимаемся в зоне? Деньги зарабатываем, мы наемники. Ты кто за?» «Командир», — протянул Круче, — «не думал я, что тебя на бабки купить можно. Мы наемники, но не бандиты какие, чтобы на людей охотиться». «Голосую!» — подскочил кипяток, вытягивая вверх руку и для верности потряс ею. «Я за!» «Это ж не человек, Круче, пойми ты, мутант он, зверь! Думай, что на кровососа идешь, и всех делов! Да за такие бабки я и человека пришил бы!» Он посмотрел на повернувшиеся к нему лица и поспешно добавил. «Ну, если это свободовец какой! Не люблю этих хиппи, блин!» Дылда поднял ладонь, поддерживая кипятка. Рыжий, подумав, присоединился. Теленок обвел всех вопросительным взглядом и робко потянул руку вверх. «Опомнитесь!» — Круче поднялся, навис над столом. «Вы что, в зверей превращаетесь? Кто на своих охотится? На людей?» Хлопнув ладонью по столу, Мировой подвел итог голосования. Большинством голосов решено подписаться на задание. У нас будет преимущество, если заточка со слоном подсобят. Мы давно сработались, вооружение приличное. Осталось получить преимущество в скорости. Выходим сейчас же, пока другие только думают. Круче, ты с нами? Человек-скала, опустив голову, задумался. Потом сложил руки на груди и произнес медленно. — Так я один, выходит. — Понятно. — Ладно, против всех не пойду, как решили, так и будет. Но деньги не возьму, ясно? Если убьем его, сами будете делить свои серебряники. Он обвел группу тяжелым взглядом, в котором мелькнуло непонятное выражение. Мировой заметил, но не обратил в тот момент внимания. — Твое право, — кивнул он. — Кипяток, доставай боеприпасы. Рыжий, отвечаешь за жратву, поход может затянуться. Дылда-теленок, собирайте вещи. Короче, мы с тобой проверяем стволы. Выходим через час. Машинно-тракторную станцию посреди бывшего колхоза «Завет» Ильича отгораживал потрескавшийся бетонный забор. Поверх него шла в три ряда колючая проволока, в углах периметра торчали гнезда часовых. Пока заточку вели к начальнику лагеря, он с любопытством разглядывал кирпичные и деревянные строения. Сквозь открытую дверь одного барака виднелись ряды двухэтажных железных кроватей, как в казарме. Штаб располагался в бывшей администрации колхоза, большой бревенчатой избе, стоящей за ржавыми топливными цистернами. Часовой проводил заточку до крыльца, доложил и ушел, впустив порученца в избу. Внутри все было по-спартански. Голый стол посредине комнаты, лавка у стены, шкаф с бумагами возле окна. На двери прибита карта зоны с какими-то пометками. Когда-то тут стояла печь, ее разобрали, на полу остался светлый прямоугольник. Единственная деталь, не вписывающаяся в интерьер, — хозяин помещения, начальник лагеря «Долго», подполковник Петряков. Подполковник сидел за столом перед разложенной картой и отрывал мухе крылья. Он был жирен и раздражен, наглухо застегнутый воротничок военной формы врезался в складки шеи. — Садись, — кивнул Петряков и, оттянув воротник, приподнял подбородок. — Чего пришел? В окно с громким жужжанием билась муха. Несколько ее дохлых товарок валялись лапками кверху на подоконнике. Рядом лежала мухобойка. С лампочки под потолком спиралью свисала липкая лента. Заточка поискал глазами, куда бы сесть. Лавка стояла возле стены, далеко от стола. Поняв затруднение посетителя, Петряков сделал вялое движение, жирные складки колыхнулись под формой, из-под стола выпал табурет. — Я от слона, — сказал Заточка, поднимая табурет и усаживаясь. Он поставил локти на стол, искоса наблюдая за начальником лагеря. Тот опустил взгляд, увидел у себя в руках муху, про которую давно забыл, и крылья отдирал ей механически, не отдавая себе в том отчета, бросил насекомое на пол, сцепил толстые пальцы на брюхе. — Знаю. — У хозяина есть предложение к долгу. — Че же ему надо? — без интереса спросил Петряков. — Слышали последние новости? Заточка пошарил по карманам, извлек пачку папироса зажигалку. — Можно? Курить он начал совсем недавно. Петряков раздраженно качнул головой. — Тебе тут бар, что ли, сталкер? Выкладывай свое предложение и вали на... Там и покуришь. У слона есть заказ. Заточка спрятал курево. Платит слон очень хорошо. Лицо начальника лагеря, без того красное, начало багроветь. — Я тебе наемник, что ли? Ты что несешь вообще? Но Заточке наплевать было на возмущение долговца. Он наклонился вперед и быстро заговорил. Про змееныша слышал? Про выродка мутанта? Может, он даже в твой лагерь заходил? Артефакты обменять на жратву, патроны... — Пусть бы только попробовал сунуться в мой лагерь, — оборвал порученца Петряков. Закашлялся и, оттянув воротник, подвигал головой. — Да ты, может, и не знал, — осклабился Заточка. — Змееныш к высоким чинам не суется, с простым народом общается. Так вот, он сильно ущемил слона. Поэтому слон назначает награду за то, чтобы мутанта не стало. И у долга, у тебя, есть хороший шанс получить эти деньги. Этот лагерь ближе всего. Здесь много людей, работать в команде привыкли, у группировки по всей зоне сети осведомителей. Деньги, считай, у вас в кармане. Подполковник открыл было рот, закрыл. поразмыслил над чем-то и смерил наглого сталкера взглядом. «Я не понимаю, чё твой слон не поделил с мутантом, и если на то пошло, почему его сразу не убили?» «Да какая разница, — пожал плечами заточка, — главное — деньги. 100 000. Тебе лично, наличными». В глазах Петрякова впервые появился какой-то интерес. Подполковник расцепил пальцы и облокотился о стол. «Группировке не помешают такие деньги», — процедил он. Рука поползла по столу, нашаривая утопленную в доске кнопку. Толстый палец вдавил ее, снаружи донеслась трель, почти сразу же дверь распахнулась, и на пороге возник адъютант. «Капитана Власова ко мне», — приказал начальник лагеря. И когда дверь за адъютантом закрылась, Петряков повторил очень задумчиво. «Группировке не помешают эти деньги». «Точно?» — кивнул заточка. «Именно что группировки». Власов оказался костлявым, бесцветным человеком с рыбьим взглядом. Он в развалочку подошел к столу, не обращая внимания на порученца, будто его и не было в комнате, остановился перед подполковником. На пепельно-серых волосах его сидела кепка цвета хаки с нашитой эмблемой долга. Капитан стоял расслабленно, одно плечо у него было чуть выше другого. «Твоему отряду задание, капитан». Петряков подобрался, в голосе прорезалась властность. «Знаешь такого... такую персону по кличке Змееныш?» «Слыхал», — равнодушно отозвался капитан. Заточка поморщился. Власов не показался ему подходящей кандидатурой для выполнения этого задания. Вялый, как снулая рыба. Разве такому поймать шустрого змееныша? «Так вот, ваше дело — разыскать и уничтожить упомянутый объект. Справитесь?» «Есть небольшое уточнение», — развязно встрял Заточка. «Найдется много желающих это сделать, так что надо успеть первыми. И еще, если хотите получить награду, нужны будут доказательства. Голова. Сможете отрезать ему башку и принести? А то...» Порученец замолчал, когда капитан повернулся к нему, будто только сейчас заметил его присутствие. Блеклый взгляд скользнул по заточке, словно ящерица лизнула липким влажным языком. «Легко», — произнес Власов. И заточку, опытного, много повидавшего заточку, пробрало. Он вдруг ясно и четко осознал, этому и вправду легко отрезать мальчишке голову. Порученец дернул плечами, неуверенно осклабился и не нашелся, что сказать. «Ты пойдешь с ними?» — спросил у него Петряков и перевел взгляд на капитана. «Возьми этого сталкера, пусть расскажет все детали. Куда ушел объект?» «На север», — сказал порученец, поднимаясь. Капитан, оказавшийся выше заточки почти на голову, сверху вниз глянул на него. «Вы должны успеть раньше других», — добавил Петряков. «Так что собирайтесь быстро и в дорогу». Больше суток он шел, не останавливаясь. Он знал, что будет погоня, поэтому уходил все дальше на север, хотя ему было все равно. Змееныш не чувствовал сбитых ног, расцарапанных рук, ломоты в суставах. Все затопило равнодушие, которое защищало от боли. Но, наконец, появилась усталость. Идти стало тяжелее, внутренний компас начал сбоить. Миновав ельник, он чуть не вошел в зеленое облако холодца. Обогнул аномалию и повалился во влажную от вечерней росы траву. Подняв голову, змееныш впервые за долгое время огляделся. Он находился между янтарем и дикой территорией. Место относительно тихое, спокойное, можно поискать укрытие и поспать или просто переждать ночь, если получится заснуть. Он вцепился в траву, подтянул ноги, встал на четвереньки, потом выпрямился во весь рост. Сцепив зубы, пошел дальше. Его тошнило, кружилась голова. Змееныш прижал ладони к вискам, жмурясь, не понимая, что ему теперь делать, как жить. Он уходил от опасности, повинуясь инстинктам, все дальше и дальше, механически переставляя ноги и целиком погрузившись в это движение, лишь бы не думать, не вспоминать. Позже, когда уже стемнело, кровь пошла носом, ноги подкосились. Змееныш, потеряв сознание, рухнул под кустом бузины, где утром его и нашел Одноглазый. На опушку леса между янтарем и дикой территорией вышли двое сталкеров-новичков. Звали их Антон и Карась. Первый находился в зоне совсем недолго и не получил еще кличку. ничем не отличился, не выделился. И сталкеру не предстояло ее получить. Земля на другой стороне опушки вспучилась и ползла, обнажая деревянный люк. Крышка откинулась, из дыры полез медведь. Антон вскинул ТТ, карась поднял калаш, но медведь хрипло взревел, разворачивая в их сторону длинноствольный пулемет. Грянул одиночный выстрел, и Антон свалился с дырой в груди. «Не стреляйте!» — завопил испуганный карась, бросая калаш на землю. «Не стреляйте! Все отдам!» «Ау-ау-ау!» — сказал медведь, поднимаясь во весь свой огромный рост, вышел из норы, наставив вороненый ствол на новичка. «Стой, медведь!» — послышался мрачный загробный голос из-под земли, и следом за звероподобным мародером, имевшим очень подходящую ему кличку, выбрался среднего роста человек, весь в черном, злой и невыспавшийся. «Погодь, сначала поговорим!» Обогнув одетого в меховые шкуры медведя, не опускавшего оружия, человек в черной одежде, наемники называли его Гробом, приблизился к карасю и ощупал его пронзительным взглядом. «Жратва есть, патроны?» — сумрачно спросил он. Карась осторожно протянул ему калаш, вывернул карманы, два магазина. «Больше ничего», — пробормотал он. «Мы налегке вышли, торопились очень». «Кончай его!» Гроб отобрал магазины, повесил на плечо калаш. Медведь плотоядно ухмыльнулся и поднял пулемет. Карась бухнулся на колени, вскинул руки. «Подождите, не убивайте! Я вам расскажу кое-что, много денег получите!» «Погодь, медведь!» — велел Гроб, положив руку на ствол оружия. «Хра!» — зарычал тот по-звериному, однако послушался и стрелять не стал. Огромные мышцы на его плечах и руках подрагивали, перекатывались. Карась зачастил. Слон объявил награду за голову змееныша — 100 тысяч в валюте наличными. Тому, кто первым его убьет и слону доказательства представит, или же самого змееныша притащит. Но змееныш хитрый, живым вряд ли, а убить можно, он же мутант, то есть человек, но как мутант. Так что если мы с вами... Гроб поднял руку. «Умолкни!» Он задумался. Мрачное лицо приобрело совсем уж похоронное выражение, уголки губ уползли вниз. «Змееныш», — повторил он, вспоминая, — «медведь, ты этого персонажа знаешь?» «Да не этого, о котором он говорит. Змееныш, медведь!» Откликнулся тот. «Да нет, то другой», — возразил Гроб. Карась услужливо подсказал. «Змееныш тот, что спасает сталкеров от мутантов, в зоне живет, сам на вроде мутанта. Артефакты не продает, как все нормальные люди, а так отдает или меняет на соль, консервы, на патроны». «Корыто!» — позвал Гроб, не оборачиваясь. Под землей что-то заворочилось, оттуда понеслись ругательства, затем из люка выскочил коренастый кривоногий мужичок с намыленным подбородком. Крепкий торс тельняшки крест-накрест перехватывали патронные ленты. На поясе висели две кобуры и солдатский нож. В одной руке коротышка держал измазанной пеной одноразовый станок. «Ну чё надо? Без меня шлепнуть перца не можете. Я вам чё, крайний?» «Змеёныш, слыхал про такого?» — оборвал его Гроб. Коротышка заткнулся, почесал в затылке, натужно завал глаза кверху. «Да, вроде ходила молва», — сказал он. «Найти сможешь?» «А чё, нет, смогу. Пожалуй, если за него платят», — согласился корыто, покосившись на карася. Тот все еще стоял на коленях. «Совсем зеленый. Неужто у него бабки есть клиенты заказывать?» «Так, медведь, кончай его», — сказал Гроб. Здоровяк поднял пулемет и вжал спусковой крючок. Карась вскинул руки, машинально закрывая голову, и рухнул в траву с пробитой грудью. «Чё это вы его?» — удивился корыто. «Собираемся», — велел Гроб. «Шкет на водку дал. За этого змееныша 100 кусков платят». «Ух, ё!» — корыто рукавом отер пену с подбородка и прыгнул в землянку. Вскоре выскочил обратно, держа в одной руке калаш, в другой — грозу. «Я готов. А кто платит-то? Может, лажа?» Гроб наклонился над карасем, который неподвижно растерянными глазами смотрел в низкое небо зоны, вырвал из холодеющих пальцев ТТ, обыскал карманы и сунул медведю еще два рожка. «Слон платит», — сказал он, поворачиваясь. «Вооружайся, медведь!» Здоровяк зарычал, подвигал челюстью и с трудом выговорил. «Ау, блин, разучился балакать, готовый я!» Он потряс пулеметом. «Значит, идем», — решил Гроб. Одноглазому повезло. Он заметил змееныша, едва вошел под кроны старой буковой рощи за янтарем. «Я ж говорю», — потирая ладони довольно, пробормотал он, — «что одним своим лучше вижу, чем вы двумя. Ай!» Под правой ногой было что-то мягкое. Одноглазый глянул вниз, ботинок медленно погружался в землю. Да это же зыбь! Он и не заметил, как вступил в нее. Сталкер не успел выдернуть ботинок. Аномалия выключилась, серое месиво, в которое превратились трава и земля, застыло, схватилось, как бетон. Разбуженный отчаянным воплем, змееныш пошевелился, моргая, привстал и осмотрелся. На другой стороне поляны стоял человек и целился в него из АКМ-74. Змееныш вскочил, на миг став прежним, собранным, чутким, готовым в любой момент скрыться в чаще. Одноглазый заставил себя опустить калаш. «Эх, мать твою, зыбь!» — пробормотал он и крикнул. «Эй, змееныш, помоги, я тут застрял!» Змееныш настороженно приблизился, глаза у него были красными со сна, опухшие, движения замедленные, он спал мало и плохо отдохнул. Как только выпрямился, заломило спину и стали ныть мышцы ног. «Помоги!» — протягивая руку, повторил одноглазый. Калаш висел на шее. Другой рукой сталкер осторожно нащупывал в кобуре пистолет. «Пусть только приблизится и наклонится!» Змееныш остановился в двух шагах от пожилого сталкера, ближе не стал подходить. Какой-то темный, гнилой дух исходил от этого человека. Раньше змееныш ничего такого не ощущал. Хотя нет, когда-то давно в лесном доме. Но, конечно, так разило от заточки и слона, когда змееныш слез по стене водокачки, и они выскочили наружу. «Я не могу тебе помочь», — хрипло сказал он и закашлялся. «Э, парень!» — забеспокоился одноглазый. «Так я что, так тут и останусь?» Только сейчас до него дошел ужас ситуации. Даже если убьет змееныша, все равно останется торчать с ногой в зыбе. «Ты же змееныш! Ты всех спасаешь! Ты амулет, ну этот, талисман!» «Так и тебе говорят! Помоги мне!» Одноглазый покрылся ледяным потом, капли поползли по вискам. Шедший от него гнилой дух почти перешибло волнами страха. «Змееныш!» — повторил он свистящим шепотом. «Спаси меня! Я не буду тебя убивать, клянусь здоровьем мамы! Только вытащи, слышишь? Хочешь, все, оружие отдам! Сделай что-нибудь, ты же феномен!» И, наконец, нервы пожилого сталкера не выдержали. Он заорал в голос. «Спаси меня, твою мать! Я застрял!» Змееныш побледнел, присел на траву, одной рукой упираясь в землю, другую положил на холодный лоб. «Я ничего не могу для тебя сделать», — прикрыв глаза, сказал он. «У меня нет сил влиять на аномалию. У тебя есть еда? Я не ел 2 дня. Если поем, может, что-то получится». Одноглазый торопливо сбросил рюкзак, расстегнул и откинул клапан, распустил шнур. «Бери, бери, бери, конечно. Вот тушенка, хлеб, паек открытый. Там шоколад остался», — зачастил он. Спустя минуту сталкер тоскливо наблюдал, как змееныш вскрыл своим ножом жестяную банку, пальцами подцепил кусок тушенки и отправил в рот, разломал хлеб. Еды жалко, одноглазый был жаден, над каждой крошкой трясся. Чтоб не видеть, как гадский мутант расправляется с его жратвой, сталкер опустил взгляд на зыбь. Коварная аномалия была совсем небольшой, притаилась под кустом, незаметная, и, конечно же, одноглазый в нее вляпался. Не туда смотрел болван своим единственным глазом, а было бы у него 2, заметил бы. Сталкер глянул на змееныша. Тот присел на корточки, хрупкого вида пацан, явно очень уставший, и выражение лица потерянное какое-то. Одноглазый из-под тишка нащупал рукоять пистолета, повернувшись к змеенышу другим боком, чтобы скрыть движение. Вот же несправедливость! И не застрелить, а счастье так близко! 100 штук! 100 штук! 100 штук! Но без змееныша он из зыби не выберется, застрял крепко, вон как давит. Одноглазый в отчаянии подергал ногой и вдруг понял, что не так уж крепко застрял. Прихватило только ботинок, сдавило порядком, конечно, но если вытащить ногу, отпрыгнуть от коварной зыби, он будет свободен. «Приятного аппетита!» — ухмыльнулся одноглазый, поднимая пистолет и нажимая спусковой крючок. Пули взрыли землю, взлетели черные комочки. Змееныша не было на прежнем месте. «Ты где?» — взревел одноглазый, рывком высвобождая ногу. В стопе что-то хрустнуло. Он не обратил внимания. Развернулся, вытянув руку с пистолетом, поводил стволом из стороны в сторону. Змееныш исчез незаметно и бесшумно. Пропала и банка тушенки. Осталась только неровно отломанная половина черного хлеба. Хорошо, в рюкзаке еще много хавки, и боеприпасы, и пара артефактов в контейнере на боку. Да и денежки в подкладку под карманом вшиты. «Я с тобой еще разделаюсь!» — заорал одноглазый и несколько раз вдавил спусковой крючок, поляв белый свет. От грохота и сотрясения воздуха зыбь снова включилась, с чмоканьем расширилась и поглотила рюкзак. Одноглазый едва успел отскочить. Ботинок медленно тонул в сером месиве аномалии. Отряд капитана Власова состоял из шести рядовых и заточки. Первым на поляну, где лежали тела, вышел Воля, осмотрелся и двинулся к мертвецам, держа автомат на изготовку. «Что там?» — окликнул его капитан, раздвигая кусты. «Два жмурика», — невозмутимо произнес Воля, перевернув ногой карася. «Окоченели уже». Мироныч, полноватый мужик возрастом под 50, подойдя к телам, размашисто перекрестился. «Пусть земля им будет пухом», — сказал он. «Это вряд ли», — отозвался Воля. «Куда дальше, капитан?» «Жмурики, они жмурятся», — сострил Шустрый, маленький щуплый подрывник с круглой лысиной в окружении густых черных волос. Он любил пошутить, что это у него аномальная лысина, которая становится чуть больше с каждым выбросом. На поясе Шустрого висели тротиловые шашки, обвязанные запальным шнуром. На груди болтался калаш, пистолета не было. Петля с кабаном выбрались из леса, отряхивая со штанов обрывки ржавых волос. За их спинами рухнуло подгнившее дерево, увитое аномальным растением. Идущих сзади зацепило, впрочем, никто не пострадал. «Не смешно», — сказал Петля. Он был жилистый, со скупыми, выверенными движениями, без рюкзака, лишь в разгрузочном жилете. «Да у тебя чувство юмора, как у псевдогиганта!» — хохотнул Шустрый. Заточка подошел к телам вместе с капитаном. Власов бесцветными глазами разглядывал мертвецов и опушку. «Стреляли метров с двух», — сказал он. Нагнулся, достал нож и равнодушно поковырялся в ране на груди Антона. «Крупный калибр. Эти двое могли наткнуться на объект?» Заточку очень раздражала эта манера капитана не смотреть на собеседника. Правда, вспомнив взгляд Власова, порученец подумал, что может оно и к лучшему. «Нет, у мутанта УЗИ. Это просто...» — он пожевал губами, вспоминая подходящее слово. «Конкуренция ожесточается». Власов обратил рыбьи глаза к Заточке, с едва заметным раздражением сказал: «У меня приказ быть первым». И повернулся к Ваньку, который, тихо выйдя из леса, остановился у капитана за спиной. «Свяжись с Лапшой, пусть скажет, что слышно о передвижении объекта. Надо скорректировать маршрут». Ванек Кастет перекинул через голову ремень калаша, поставил на землю рюкзак, открыл. Там была компактная радиостанция. «Если будет связь», — сказал он, включая аппарат. «Она будет», — равнодушно бросил капитан. И Заточка понял, что связь будет, даже если станция откажет или все радиоволны вдруг исчезнут из земной атмосферы. Если Власов приказал... Ох, мужик! Заточка и сам был человеком недобрым, сочувствием да жалостью к людям не страдал, и убивать ему в жизни доводилось не только мутантов да зверье всякое, но он вдруг ощутил себя в сравнении с Власовым школьницей-второклашкой с белым бантом в волосах. «Ну и подонок!» — язвить его в душу. Порученец криво ухмыльнулся. «Тем лучше для дела. Этот точно найдет змееныша быстрее всех и сам голову ему откусит. Именно откусит! Разинет пасть, как хищная щука, глотающая мелкую беспечную рыбешку, проплывающую мимо, да и хапнет!» «Прием, прием!» — бормотал Ванек. Шустрый уже исследовал поляну. Кабан, мощный великан, легко несущий громоздкий печенек, с Волей и Мироночем уселись на холмик земли посреди поляны. Последние двое закурили. «Ага, есть», — пробормотал наконец Кастет. Капитан встал над ними, сцепив руки за спиной. «Что там?» Заточка подобрался, прислушиваясь, поправил лямки рюкзака. Давно он не ходил в зону. Поход оказался утомительным, но порученец не замечал трудностей. Усталость, мозоли, ломота в плечах и спине — все это мелочи жизни, не стоящие внимания по сравнению с возможностью вонзить нож в горло змееныша. Лапша сообщает, что говорил с корешем своим цыганом. Тот видел змееныша к востоку от Янтаря, за болотом. — И не убил? — вяло удивился капитан. — Пощадил, — Ванек развел руками. Лапша тоже удивлен был, но, говорит, цыган такой, широкая душа. Власов повернулся к заточке. — Идем правильно, полдня на север, и мы там. — Только его там уже не будет, — проворчал порученец. — Значит, надо двигаться быстрее, чтобы догнать. — Как-то далеко он ушел, — заметил шустрый и хохотнул. — Че он, двужильный? Совсем не спит? — И мы не будем спать, если надо, — отрезал Власов. Глава 9. Большая охота. Травма. Слух разошелся быстро, как лесной пожар. Змееныш идет на север, вглубь зоны. Теперь все знали, где его искать. Но у Кирзы со Стопкой было преимущество. Они вышли в путь первыми. Не успели снарядиться как следует, зато раньше прочих пустились по следу. Говорят, цыган видел змееныша возле болота у Янтаря. Значит, теперь мутант прошел мимо дикой территории, и если не свернул, а чего ему сворачивать? Тогда дорога у него лишь одна. Стопка многозначительно кивнул напарнику, и они вошли в рощу, за которой тянулся канал. — Ему придется пройти по мосту, — сказал Стопка. — Он мутант, но не рыба же. — Никуда не денется, — подтвердил Кирза. — Засядем там. Стопка потер потеющие ладони. Нос у него раскраснелся. Сталкер успел пару раз приложиться к фляжке. Осиновая роща шелестела листьями, в пролеске собирались тени, солнце клонилось к закату. — Не, не сядем, — вдруг упавшим голосом сказал Кирза, покачивая винтовкой. — Чего это, — удивился напарник. — Возле моста будка есть, то есть развалины уже, там и заныкаемся, мимо не пройдет. Да вон же, видно их, глянь. Стопка махнул рукой туда, где за редкими деревьями показался полуразрушенный плоский мост, и заткнулся. На остатках осыпавшейся бетонной тумбы возле будки сидел спиной к ним змееныш. — Вот свезло так свезло, — пробормотал Стопка, схватившись за калаш. — А, Кирзеночек, ты че бледный такой? Мы его нашли! — Да тихо ты, — шикнул на него напарник. — Забыл, какой у него слух? Передвинув оружие на грудь, они прокрались между деревьями к кустам на краю рощи. Дальше начиналось открытое пространство, ограниченное с другой стороны бетонным скосом. Мост — просто длинная плита, концами лежащая на берегах канала. В середине она осыпалась, остались лишь несколько ржавых арматурных прутьев, протянувшихся над грязной радиоактивной водой. — Говорят, он людей-мутантов чует этим шестым чувством, — сказал Стопка. — Не пойдем ближе, — решил Кирза. — Хотя врут, небось. Стопка поднял калаш и тут обнаружил, что руки у него трясутся сильнее обычного. После нескольких попыток прицелиться, сталкер опустил ствол. — Стреляй ты! Кирза вздрогнул. — Ты чего? Сам стреляй! В отличие от Стопки, он еще не забыл, кто спас их от слепой собаки. — Нет, ты стреляй! Не могу я! Растопырив пальцы, Стопка сунул под нос напарнику дрожащую руку. Кирза заморгал. — 100 000, — напомнил ему напарник. — Ну, блин, тогда дай выпить. — Да ты чё, ты ж завязал! Кирза уперся. — Вытаскивай свое пойло или сам стреляй. — Да у меня и нету, — соврал Стопка. Коньяка ему было жалко даже для напарника. Захватил бы из бара побольше водяры, да заради бога хоть весь пузырь пусть хлебает. А коньяк из фляжки пьяница сам пил, не бог весть, какой коньяк, но Стопка его берег. — Жлоб ты! Я ж видел, ты же бармена перед выходом наполнил канистру свою, — сказал Кирза брюзгливо. Стопка нехотя вытащил из-за пазухи любимую фляжку, пригретую у живота, протянул. — 3 глотка, — предупредил он. Кирза отвинтил пробку и припал к горлышку. Стопка осторожно развел ветви акации, разглядывая беглеца. Змееныш сидел в той же позе, сутулившись, поставив локти на колени и глядел на воду. А чего на ту воду пялится? В канале она мутная, зеленоватая, ряска всякая плавает, да еще мусор, трупы. Короче, не на что там смотреть. Кирза вернул фляжку. Стопка, не глядя, взял и поднял глаза на напарника, ощутив, насколько легче та стала. — Блин, да ты че, — пробормотал он, — ты ж больше половины вылокал. Напарник, не слушая, глубоко вдохнул, вытер губы тыльной стороной ладони и вдруг привалился плечом к дереву. — Кирза! — позвал Стопка. Тот махнул рукой, сплюнул, потер ладонями раскрасневшиеся щеки и поднял винтовку. Глаза Кирзы пьяно заблестели. Он выпрямился, расставил ноги, упер приклад в плечо, прицелился и нажал спусковой крючок. Прогремел выстрел. Ага, сжав пальцы в кулак, Стопка радостно взмахнул рукой, но тут же изумленно выкрикнул. «Не попал!» Пуля пронеслась возле уха змееныша. Тот обернулся. Замершим в кустах сталкером показалось, будто сердце в груди ёкнув, провалилось куда-то в брюхо. «Дави, гада!» — заорал Стопка, выскакивая на опушку перед мостом с автоматом наперевес. Кирза, замешкавшись, побежал за ним. Выстрелить не успел ни тот, ни другой. Змееныш выпрямился на бетонной тумбе, развернулся, глаза его раздраженно сверкнули, и сталкеров накрыло темной волной. Поток гнева толкнул их в грудь, повалил. Стопка рухнул на спину, выпучив глаза и выкатив язык. Рядом боком упал Кирза, стал кататься по траве, обхватив голову. «Уйдет, уйдет, гад!» — хрипел Стопка. Преодолевая дрожь в ногах, он кое-как встал, покачиваясь, и увидел уходящую по мосту тонкую фигуру. Змееныш шел, раскинув руки, балансируя на арматуре, соединяющей целые части моста. Он был уже далеко. Стопка открыл огонь, пули зазвенели по железу, гулко застучали по бетону, а змееныш соскочил с ржавой балки, сделал несколько быстрых шагов и исчез в кустах по ту сторону канала. «Алкоголик!» — взревел Стопка и ногой заехал по ребрам все еще не пришедшего в себя Кирзы. «Ну, пьянь подзаборная! Промазал!» Уже второй раз змееныша пытались убить. Уходя все дальше на север, беглец чувствовал, как опутывает его душная сеть преследования. Он еще толком не понимал, что происходит, ощущал погоню на бессознательном уровне. Фон зоны изменился. В серо-желтом, как старая бумага, ментальном пространстве появились лиловые пузыри, следующие за ним сознание с жаждой убийства. Змееныш пока не мог разобраться, что случилось, почему все поменялось. Ведь раньше люди были настроены благожелательно или равнодушно. Пузыри их сознаний, которые он не видел глазами, но ощущал в виде психических сгустков, имели бежевый, грязноватый или, у глупцов и пьяниц, нежно-розовый оттенок. Он помогал им, они помогали ему. Раньше зона была расцвечена теплыми цветами, змееныш купался в них, как в летнем озере. А теперь ему было холодно, неуютно, словно посреди промозглого ноября он провалился по пояс в болото. Зона колола его чужими взглядами, каждый куст, который раньше был убежищем, стал опасностью, везде мог притаиться охотник. И змееныш, не отдавая себе отчета в том, почему так поступает, уходил все дальше, туда, где почти не было людей. Теперь он двигался по ночам, огибая лагеря, сталкерские костры и даже заброшенные поселки, где любили рыскать бродяги зоны. Он пробирался самыми глухими уголками леса, самыми укромными звериными тропами. Стояла ночь, облака скрыли луну и звезды, но змееныш шел, ориентируясь чутьем. Его вели тени, движение воздуха, запахи, едва слышные шорохи и блеклые пузыри, плавающие в ментальном пространстве. Вот всхрапнула невдалеке псевдоплоть, выходя на охоту. Прошелестела листва над головой, а справа за кустами послышалось сопение кабанов, стая на лёжке. Змеенышу захотелось прилечь между кабанами, прижаться к теплому боку крупной самки, как он иногда делал, и заснуть, забыться под защитой стаи. Но он шел дальше. Этот красный клубок — молодая жарка, от которой надо держаться подальше, а ядовито-зеленая лужа — не менее опасный холодец. Бандиты попали сюда благодаря медведю. Они и не догадывались, что сквозь этот бурелом можно пробраться, да еще в темноте. Однако великан, обладающий звериным чутьем, безошибочно вел их через непролазную чащу, находя тропкие дыры, которых обычный человек не способен заметить. Гроб и корыто ободрались, проголодались, но упорно шли за медведем, придерживая оружие. Гроб, поблескивая злыми глазами, молча срезал ветви тесаком, а корыто хриплым шепотом ругался. «Медведь, ты куда нас завел? Чтоб он сдох, этот змееныш, и та баба, которая его родила! Хотя, говорят, она и так давно сдохла, так ей и надо!» В обычном лесу упавшие деревья встречаются чаще или реже, но здесь были целые завалы, в основном из огромных старых елей, не выдержавших бури. Уже давно бандиты не видели землю, везде почерневшие влажные стволы, смятые ветви, ковер гниющей листвы, ночью казавшийся черной. — Тихо! — прошипел гроб, локтем врезав корыту под дых. Тот, сплюнув, заткнулся. Медведь замер на груди поваленных деревьев, через которые как раз пробирался. — Там! — негромко выдохнул он. — Что, медведь? — едва слышно окликнул его гроб. — Чую. — звероподобный бандит издал низкое горловое рычание. — Это дичь. — Ну, чё застряли? — корыто уселся на верхний ствол, хрустнув сучком. Было темно, лунный свет иногда проникал сквозь тучи, но застревал в густой листве над головой. — Тссс! — гроб потянул с кобуры пистолет. Медведь почуял что-то. Ругнувшись, корыто потянул из-за спины автомат. «Наверное, опять водяную крысу унюхал», — брюзгливо пробормотал он. «Знаю я его вкусы». Медведь застыл на груди стволов, вглядываясь в темноту и принюхиваясь. Ноздри его подрагивали. Далеко справа в подлеске слабо светилось жарко. Медленно-медленно медведь потянул из чехла на спине дробовик. Змееныш слишком глубоко ушел в себя. Ночью он не ждал нападения, впереди был непролазный бурелом, к тому же бандиты почти не излучали кровожадных эмоций. Это были привычные к убийству люди, спокойно делающие свою работу. Немного фонил корыто, но жажды денег, а это не опасно. Поэтому выстрел из дробовика прогремел в безлюдном лесу, как труба архангела Гавриила. Змееныш повалился в мелкое болотце, посреди которого стоял, и пополз. Сверху загрохотали выстрелы, гроб и корыто стреляли туда же, куда и медведь. По лицу тонкими струйками текла кровь, дробь ободрала правую щеку и висок, горело раненое плечо. Выстрелы прекратились, и змееныш замер в затхлой воде. Над буреломом повисла мертвая тишина. Он не шевелился. Любое движение в воде — это плеск, его услышат. Нападавшие также застыли. Беглец очень слабо чувствовал их, он не мог ни атаковать, ни уйти. УЗИ висел за спиной, если он попытается достать оружие, эти трое откроют огонь на звук. Никогда раньше змееныш не убивал людей. Став причиной смерти отряда Мазая, он решил оберегать жизнь других и с тех пор всегда следовал своему решению. А теперь на него охотятся. Наверное, слон натравил сталкеров. Змееныш понял это недавно и стремился быстрее уйти вглубь зоны, чтобы не пришлось отбиваться. Он все еще не хотел убивать. Но сейчас на него накатило раздражение. Сначала одноглазый, потом кирза со стопкой, теперь эти трое. Что потом? На него будут охотиться, как на зверя, устроят облаву. Не поднимая головы, змееныш осторожно завел руку за спину, потянул УЗИ, и целый дождь пуль обрушился вокруг. Это были спецы, они примерно знали, где залег беглец, и собирались убить его во что бы то ни стало. От них не отвяжешься так просто. Когда выстрелы смолкли, бандиты берегли патроны. Змееныш услышал шорох, скрип стволов, тихий треск. Двое поползли, окружая его. Стоило ему шевельнуться, пули вспороли воду вокруг. Он зажмурился, понимая, что иного выхода нет. Стараясь не терять ползущих людей и того, кто прикрывал их, змееныш потянулся сознанием к спящим кабанам. А те двое почти выбрались из бурелома, еще немного и достигнут болотца, где он лежит. Змееныша и бандита разделяла теперь лишь поросль молодых осинок. Стая Налёшки казалась отсюда горсткой тлеющих углей. Змееныш коснулся сознания вожака, задел остальных, раздувая угли, ощутил, как недовольно заворчали мутанты. До того сквозь сон они слышали выстрелы, но слишком далеко, чтобы вскочить. А теперь огоньки их сознаний налились алым свечением. Кабаны стали подниматься, всхрапывали, не понимая, почему они проснулись, кто их побеспокоил, на кого направить гнев. Слева метрах в десяти треснула ветка, почти одновременно справа чавкнула болотная жижа. Змееныш мысленно дохнул на колеблющийся огонек сознания вожака, и гнев того полыхнул, будто в костер плеснули бензина. Трое бандитов вскинули оружие, когда услышали впереди топот и треск ветвей. Разбуженные мутанты в ярости ломились сквозь лес, раздирая кусты, топча поваленные стволы. И бежали они сюда. Люди открыли огонь в четыре ствола. Корыто стрелял с обеих рук. Змееныш оказался между кабанами и наемниками. Мутанты мчались к болоту, чтобы растоптать того, кто нарушил их покой. Змееныш пополз с линии огня, вжимаясь в жижу, не забывая подхлестывать ярость кабанов. И вдруг ощутил новые сигналы. Услышав топот стаи, вокруг просыпались другие мутанты, псевдоплоть, устроившаяся в корнях поваленного дерева, небольшая стая псевдособак, спящих посреди полянки. Вскочив, они помчались следом, не разбирая дороги, испугавшись, как при выбросе. — Что такое? — крикнул корыто, выхватывая из кобуры пистолет. — Это гон, что ли? Гроб молча стрелял. Медведь, стоявший впереди, попятился, вдруг бросил дробовик, развернулся и побежал. Его смяли первым. Змееныш едва успел, выдрав ноги из чавкающей грязи, запрыгнуть на ближайшее дерево, когда волна мутантов вынеслась из чащи. Болотную жижу взбили десятки ног и лап, кабаны, псевдопсы, крысы, плоть живым тараном врезались в бурелом. Змееныш разглядел огромного косматого человека, которого мутанты подмяли. Забравшись повыше, прижался к стволу и обхватил его руками. Дерево содрогалось, шелестя кроной, на ветках трепетала листва. «Врешь, не возьмешь!» — орал в конец ошалевший корыто, стреляя из пистолета и орудуя ножом. Огромный кабан сбил его мощным толчком в грудь. «Отбросил!» — корыто ударился затылком о дерево, но не сдался. Отшвырнув бесполезный пистолет, вонзил два ножа в брюхо и бок мутанта. Гроб отбивался от повалившей его псевдоплоти. Он выпустил ей в грудь пять пуль. Плоть навалилась на него яростно хрипя, из разверстой пасти на лицо клочьями падала пена. Бандит извивался, пытаясь выбраться из-под мутанта, а псевдоплоть беспорядочно щелкала клешнями, ничего уже не соображая. Гроб взвыл, когда мутант раскромсал ему плечо. И тут же на грудь вскочил кабан. Хрустнули ребра, бандит выгнулся, разинув рот в немом крике, и умер через мгновение. Корыту повезло меньше. Гон закончился, мутанты разбежались, кто-то еще дергался, застряв в буреломе. Змееныш соскользнул с дерева и неслышно исчез в чаще. А корыто все хрипел, пытаясь подняться. Кровь из разодранного лба заливала глаза, в ушах шумело. «Выходи!» — хрипел он и надсадно кашлял, плюясь красными брызгами. «Кто на меня, а?» Его никто не трогал, никого не осталось возле осиновой рощи, потревоженное болотце успокаивалось, рябь улеглась, жижа застыла. Тучи разошлись, выглянула луна, свет отразился в неподвижной, глянцево-черной глади. Корыто умирал долго. Клыки кабана распороли живот, когти псевдопса взрезали грудь. Бандит валялся у болота, раскинув руки, тело уже холодело, а полные муки глаза еще смотрели в светлеющее небо.